Порой, оглядываясь назад, мы понимаем, насколько были слепы, насколько тщетны были все наши метания и в плену каких иллюзий находились. Видим, что плата по счетам была неоправданно высокой, и что могила, в которую нам предстоит лечь, выкопана нашими же руками. Но у нас все-таки есть куда оглядываться, стоя в конце пути. Пускай обрывается под ногами разметка, начертанная кровью друзей и врагов, нашей собственной кровью. Пускай. Теперь уже все не важно. Мы прошли по этой дороге до конца. Путь завершен. Финишная лента порвана, и впереди остался только пьедестал. Жаль, что я не увижу, чем все это закончится. Но остановившись в одном шаге от цели, я просто обязан идти вперед, несмотря ни на что. Повернуть назад означает сгинуть самому и подвести всех тех, кто... Кто? Кто они? Не помню. Странно. Ну а сейчас я не могу вспомнить ни одного лица. Странно. Да, странно, но не страшно. Еще совсем недавно я думал, что еще не разучился бояться, а просто умею управлять своими страхами. Чушь. Бояться глупо. Чем сильнее мы подавляем это в себе, тем сильнее становится запах страха. Наверное, именно поэтому я и сумел дойти до конца. У меня, можно сказать, больше нет этого запаха. Теперь я ничем не отличаюсь от руин или металлолома, раскиданного по всему сентябрю. Хотя нет. Скорее уж я перекати поле, но совсем скоро ветер стихнет, и придет время сходить. Станция конечная. Главное не пропустить свою остановку. Маршрут не кольцевой, и на обратный путь у меня денег уже нет. И проездной уже давным-давно просрочен. Но пока что у меня есть еще немного времени, чтобы подумать. Чтобы вспомнить. Нужно помнить. Хоть и началось это совсем недавно, или давно. Впрочем, неважно. К самому началу возвращаться смысла нет. Лучше найти эту самую, как там Николай говорил, точку бифуркации? Наверное. Хотя я бы лучше назвал это перекрестком, на котором можно было бы повернуть в самые разные стороны. Но я повернул в эту. И куда же привела меня эта дорога? Вместе с закатом солнца кончился еще один сентябрьский день. Сколько их уже на моем счету? Кто знает. Наверное, немало. Все-таки я здесь уже 6-й год, почитая с самого начала вторжения. Поправка. В самом начале вторжения я был не здесь, а в 700 километрах к востоку. Там, где это у нас и началось. Да, наша девятка пошустрее остальных будет. Почти по 100 км в год делает, паскуда. Хорошо, хоть, как говорится, великие необъятные просторы российские отступать есть еще куда. Тем же европейцам сложнее. У них нормальной территории уже почти и не осталось. Хотя 6-ка, 7-ка и 8-ка еле-еле ползут все эти годы. Прижимает их уже капитально. На той неделе в новостях передавали, что уже и немецкий канцлер ведет переговоры с нашим президентом о переселении беженцев в Россию. Ай, ладно, не обеднеем. Под ногами неторопливо разворачивалась разбитая и заросшая дорога, когда-то покрытая довольно сносным асфальтом. Увы, но время и беспощадная природа не пощадили его, превратив в классическое направление. Да и девятка тоже постаралась. Но идти по дороге было в 100 крат легче, чем в нее. Хотя бы батареи Экзы меньше посажу, а то там и так энергия осталась на самом донышке. Жаль, что никаких попуток на горизонте не виднеется, хотя я и вдоль телеграфа иду. Что, неужели у связистов никаких обрывов сегодня нет? Прямо удивительно. Ну да ничего. Тут уже осталось идти-то сущие пустяки. Всего лишь пара километров, и я на опорном пункте. Главное сейчас – бдительность не терять. А то сколько раз бывало, что даже с самыми матерыми бродягами уже до выхода с прогулки какая-нибудь дрянь случалась. Буквально на пределе слышимого тихонько жужжат сервоприводы проверенного временем Селингера. В руках уютно лежит верный калаш, снятый с предохранителя и настороженно обводящий стволом местность. Знаю, что так не положено, но по уставу в 9-м регионе можно только служить, но уж никак не выживать. Безумно хотелось поднять бронированное забрало и вдохнуть воздух полной грудью, а не через опостылевшие хуже горькой редьки фильтры Экзы. Но нет, нельзя. И дело даже не в радиации. Она-то тут уже как раз почти в норме, если верить дозиметру. А вот стрела какого-нибудь ежа – шутка паршивая. Вон сколько вокруг кустов всяких, да и трава вымахала, будь здоров. Есть где не то, что одной стреляющей твари спрятаться, а целому батальону. Нет, может, конечно, и не убьет. Сразу. Но мало ли что. Кисель хоть и штука хорошая, такие универсальные антидоты еще поискать, но все равно боязно. У него же раз на раз не приходится. Поправка. Эти твари здешние раз на раз не приходятся. У этих чертовых мутантов все не как у нормальных зверей. Яйцеголовые говорят, что это вообще уже ненормальные земные организмы. Во как. Не хухры-мухры, а натуральная война миров, как у Герберта нашего Уэллса. А что вы хотели? 6 лет уже, как на нашей матушке-Земле, какая-то хрень инопланетная торчит в количестве 12 штук. Прямо по числу месяцев, да. Поэтому и сентябрь, потому как в Сибирь этот подарочек аккурат 9-м по счету прилетел. И началось. Мы-то все думали, что нас эта пакость минует. Ну, Африка, ну, Европа, ну, Америка. Ура, блин. А нас авось пронесет. Не пронесло. Сначала никто особо ничего и не понимал, хотя слухи нехорошие уже ползли. Вторжение началось аккуратно прошлой неделе, когда первое... Черт, а ведь мы даже и не знаем, что именно. Штука какая-то вроде бы на метеорит, говорят, чем-то похожая. Ладно, пусть будет штука. И вот эта самая штука грохнулась где-то в Аргентине. Что там происходило, никто не знал, но явно ничего хорошего. Короче, народ напрягся. Особенно после того, как место падения другой штуки во Флориде обработали ядерными зарядами. Без видимого результата. И все ведь до самого последнего молчали, зараза. Панику они не хотели распространять. Уроды. А то, что другим придется столкнуться с чем-то совершенно непонятным, их не волновало. Ведь уже тогда было ясно, что в одиночку никто выдержать не сможет. А потом и к нам прилетел презент. В месте падения почти сразу же начала дохнуть вся более-менее сложная электроника. Неожиданно дала дуба радиосвязь. В небе повисли самые натуральные северные сияния, сходили с ума стрелки компасов. И это было лишь только началом. Дальше больше. Начали появляться какие-то явления, необъяснимые и невозможные с точки зрения науки. Бьющие земли огонь, искажение гравитационного и магнитного поля, места накопления статического электричества – озера из какой-то кислоты. Диаметр зоны бедствия в первый день 50 километров. В первый месяц 100 километров. Эвакуировать удалось едва ли половину проживавших на территории, попавших под удар. А из тех, кто оказался в эпицентре, так и вообще почти никого. Проживало там, между прочим, 1300 гражданских. Самое страшное началось на исходе второго месяца, когда из девятки попервал каких-то мутантов. Обычные земные организмы изменились до неузнаваемости, превратившись в самых натуральных монстров. Такого уж точно никто не ожидал. Вот тогда-то я и оказался во все это втянут, когда получил старенький потертый автомат в качестве ополченца. Армия-то не справлялась, вот и начали оружие тогда раздавать. Потом был мой первый бой на этой странной войне. У меня за плечами была вторая чеченская. Но тут было все совершенно иначе. Какой-то шорох в зарослях высокой травы на правой обочине дороги мгновенно выключил все посторонние мысли и запустил боевой режим. Чтобы не маячить, на пару шагов отошел от дороги, держа подозрительное место под прицелом. Минута, другая, третья. Ждать в нашем деле первейшее занятие. Нетерпеливые в бродягах надолго не задерживаются. На дорогу с легким цокотом мелких коготков по асфальту выбежал средних размеров суслик. Остановился, выпрямился на мощных задних лапах, поджав передние. Огляделся, поводя из стороны в сторону острой серой морды с красноватыми глазами. Дернул пару раз большими ушами-локаторами. Протяжно свистнул и юркнул обратно в кусты. «Так, что-то это мне не нравится. Суслики, они же обычно только под вечер из своих нор вылезают. А сейчас...» Только-только за полдень миновало. Ну-ка, быстро на опору. В темпе, в темпе, в темпе. Уже больше не жалея батарей, легкой рысью двинулся по дороге. Ну, легкая это в моем понимании, конечно. Для стороннего наблюдателя я сейчас двигался самым натуральным бегом Несмотря на всю тяжеловесность человека, одетого в экзоскелет. Шаг, другой. Пискнуло слева в кустах, потом справа, потом опять слева. Да что это за ерунда? Неужели... Забрался на пригорок. Невдалеке уже показалась мрачноватая твердыня опорного пункта. И тут воздух прорезало надрывным воем сирены. Змеиное молоко. Точно волна идет. Давай, Рос, беги. Надо успеть попасть внутрь, прежде чем... При каждом шаге подошвы бронированных ботинок оставляли в старом асфальте глубокие выбоины. Натужно жужжали сервоусилители, работающие на самом пределе. Рывок достиг границы зоны отчуждения, где уже были видны воткнутые повсюду монки. Их даже никто особо и не маскировал. А зачем, если тварям на них все равно глубоко начхать? Где-то в отдалении послышался какой-то непонятный гул. Быстрый взгляд через плечо. Так и есть. На горизонте уже виднеется туча пыли, поднимаемая тысячами лап копыт и ног. На блокпосту послышались глухие разрывы. Эх, жаль, что на 101-м опорном нет ничего серьезнее АГСов и минометов. Сейчас бы самое время вдарить по волне чем-то тяжелым. Двигаться по земле, перепаханной гусеницами танков, было тяжеловато. Мешались и разбросанные тут и там бревна, и какой-то металлолом. Наши оставались верны себе. Точно так же мы, помнится, и в Чечне блокпосты оборудовали. На преодоление лабиринта из колючей проволоки времени тратить не стал. Просто перемахнул его. Последний рывок и я у цели. Где-то слева, с вершины стены, сложенной из массивных бетонных блоков, обложенных снаружи кирпичами, мне что-то проорали. Побежал туда. «Рос, держи!» Сверху упал толстый трос со специальным металлическим стременем. Как раз под широкую лапу Экзы. Просунул ногу в него, ухватился за трос, пару раз дернул. В следующий миг лебедка шустро подняла меня на несколько метров вверх. Остановился у верхнего края стены, уперся свободной ногой в специальный выступ и буквально выбросил тело вперед и вверх. Подошвы селигира глухо бухнули, и я приземлился на деревянную галерею, идущую поверх стен. Здесь уже повсюду виднелись солдаты гарнизона, сжимающие в руках оружие. В центре опорного пункта раз за разом били тяжелые 120-миллиметровые минометы, посылая снаряды за снарядом наступающую волну тварей. Капля в море. «Вовремя ты, Рос!» Хмуро заметил Валерка, сплевывая через плечо и приникая к прицелу своей СВД. «Еще бы немного, и к банкету не успел бы». «Пробки!» Ответил я дежурной фразой еще из прежней жизни, на ходу высвобождая ногу из стремени. «Много в этот раз?» «А, хер знает». Емкий и обстоятельный ответ. «На всех хватит». Опустился на колено, взял автомат на изготовку. Но стрелять из него пока что слишком рано. Впрочем, все равно взял на прицел накатывающийся с востока облако пыли. Ближе, ближе, еще ближе. Ждать, снова ждать, как и всегда. Волна приблизилась уже на расстояние, когда можно было довольно отчетливо различить отдельных тварей. Волки, ежи, богомолы, черепахи, драконы, жабы. В воздухе фейсы. Похоже, что все в сборе. Плотная масса тварей, развернувшаяся по фронту на пару километров, скорым шагом надвигалась на опорный пункт. Внезапно их строй разорвали десятки взрывов, направленных мин, выкашивая в рядах тварей подлинные многометровые просеки, которые, впрочем, довольно быстро заполнялись. Глухо застучали автоматические гранатометы, засыпая волну десятками гранат. Загрохотали спаренные 23-зенитные пушки и крупнокалиберные пулеметы. С пару вышек взахлёб ударили длинными очередями предметы гордости 101-го. Пара самых настоящих пулеметов «Максим». Да, тех самых. Настоящие раритеты. И в то же время лучшая штука, чтобы палить длинными очередями без перерыва. С обычными пулеметами «Калашникова» и «Печенегом» никакого сравнения. Их сейчас всеми правдами и неправдами стараются достать. Потому как в наших условиях иногда перерыв на замену ствола – это смерть. А зачастую даже не иногда, а как правило. Рядом со мной Валерка методично отстреливал из снайперки наиболее опасных тварей. Плюющихся кислотой жаб, изрыгающих пламя драконов, ходячих трансформаторных будок черепах. Жалко только, что не каждую из них возьмет одна единственная винтовочная пуля. По рядам солдат прокатывалась команда «Огонь». И к общему концерту своих крупнокалиберных товарищей Подключаются и остальные пулеметы и автоматы. Со стен ударяют десятки дымных трасс гранатометов. Осколочные снаряды РПГ-7 разбрасывают наступающих тварей в стороны. Термобарические БЧ-шмелей просто выжигают пламенем здоровенные проплешины. А волна-то не кончается. Выщелкнуть опустевший магазин. Ставить новый. Благо они у меня, как водится, смотаны попарно. И вновь короткими очередями, выбивая наиболее опасных тварей. Одна, другая, третья. Пули калибра 7,62 творят чудеса при попадании даже в хорошо бронированные тушки. Недаром здесь почти никто не пользуется 74-ми калашами. От их пулек в поле толку почти и нет. А несколько кило экономии веса из-за более легкого патрона – это туфта. Мне так и вообще при наличии Энгзы сам Бог не велел пользоваться всякими мелкашками. За унывным полувоем-полуписком с неба налетают фейсы. Почти те же летучие мыши, только больше, зубастее и когтистее. Но и морда у них больно приметна. Что называется фейсом аптейбл. Отсюда и погоняло их не пошло. Какой он нахрен рукорыл сибирский? По налетающей стае бьют резерв, находящийся в центре опоры. Самозарядные дробовики бьют почти что в автоматическом режиме. Лучше картечи против этих тварей пока еще ничего не придумали. Черт, не всех позбивали. Стоящий слева от меня солдат, отшатываясь назад, зажимая разорванную когтями щеку с рычанием, пытаясь отодрать от себя фейса. На секунду отвлечься. Автомат в правой руке. Левую выбросить вперед. Схватить здоровую, с домашнюю кошку размером, трепыхающуюся тушку. Сжать пальцы, чувствуя, как под усиленными сервоприводами пальцами, закованными в броню, брызжет белой тягучей крови летучая тварь. Швырнуть себе под ноги еще дергающегося фейса, припечатать ногой и вернуться к стрельбе. Раненого бойца уводит санитар, а его место занимает какой-то неизвестный фраер. Новенький, чистенький экзоскелет, кажется, Байкал, самый последний писк бронемоды. В руках, кажущейся игрушечным на фоне закованной в броню фигуры, автомат со всякими пижонскими прибамбасами. И кто это у нас? С каких это пор бродяги стали рядиться как на парад? А, ладно, по барабану. Прокатывается команда подствольники. Ну, это мы всегда пожалуйста. Бах! Приклад толкает в плечо очень даже терпимо. Не сильнее обычного дробовика, и посреди шевелящегося моря твари вырастает разрыв. Во все стороны летят ошметки плоти и костей. Брызжет кровь. Белая кровь. Как будто снег выпал. Вытащить из кассеты новую гранату. Зарядить ВОК, прицелиться, выстрелить. Достать, зарядить, прицелиться, выстрелить. Все как всегда. Все как обычно. Как на полигоне. Как в тире. Это моя уже ставшая привычная работа. В это хочется верить. А вот в то, что это война, нет. Так не воюет. Если это вторжение, то чертовски неправильное. Где сносящие своими залпами города огромные летающие тарелки? Где боевые треножники? Где, черт побери, гуманоиды-пришельцы? Что вообще происходит все эти 6 лет? Мы не были готовы к такому. Глаз вновь и вновь ловит прицел противника. Руки механически выполняют заученное до автоматизма движение. Тело действует само по себе. И только на краю мозга свербят какие-то абсолютно неуместные сейчас мысли. Иногда мне даже кажется, что главным в связке экзоя является вовсе не прапорщик Шевцов. Просто кто-то должен выполнять функции бортового компьютера. Волна твари затапливает подступы к 101-му, перехлестывая через проволочное заграждение разбросанные местами бетонные блоки. Первая из монстров достигает стен укрепления. Хорошо еще, что волки в осаде практически бесполезны. Мутировавшие собаки опасны в поле, опасны своей скоростью и сплоченностью стай. Но здесь, по верхнему краю стены, где за мешками с песком притаились ведущие огонь солдаты, хлестнул ливень длинных 5-сантиметровых игл. Несколько из них бессильно отскочили от тяжелого бронезабрала Селингера, но не все из них имели такую роскошь. Все-таки даже древняя Онега или Ладога до сих пор были непозволительной роскошью среди простых солдат. Конечно, простых шлемов забралами хватало, но нет-нет, да и попадались бойцы без них. Тем временем к стенам подступилась и тяжелая осадная артиллерия тварей, жабы и драконы. По стене ударили комки густой слюны, по своим свойствам ничуть не уступающие сильнейшим кислотам. Длинные языки густого, тягучего пламени лизнули подножья укреплений. «Гранаты к бою!» Где-то здесь, поблизости, должен был быть дежурный гранатный подсумок на случай осады. Достать из него тяжелую и надежную, как лом F1. Выдернуть чеку. Пока ты в экзе, разгибанием усиков можно особо не заморачиваться. Отвести руку назад. «Бей!» Бросок. И ребристое яйцо в чугунной скорлупе улетает вперед вместе с парой десятков своих собратьев. Секунды, пока горит запал. Под стенами опорного пункта раздаются множественные взрывы, сливающиеся в один. Осколки полосуют твари на куски, хотя и не всех. У многих имеется неплохая защита. Из-за спин штурмовиков начали выдвигаться массивные быки, создавая живые приметы около стены, а по ним уже готовятся лезть волки и богомолы. Последние особенно опасны. Если бетон они могут долбить еще достаточно долго, то вот даже самую лучшую броню типа экзо их клинки прошьют как бумагу. Со стен летят стеклянные бутылки, разбивающиеся о приметы. В мгновение ока их охватывает жаркое, густо чадящее дымом пламя. Старый добрый коктейль Молотова по-прежнему в ходу. Только теперь им поджигают не фашистские танки, а русских монстров. Черт. Но вроде бы волна уже достаточно втянулась в бой. Пора бы уже и, словно в унисон моим мыслям, все пространство перед стенами 111-го покрывается взрывами и белыми ошметками разлетающейся плоти. Классика жанра. Крепостное минное поле. Что-что, а на взрывчатке в сентябре никогда не экономили. Как, впрочем, и на боеприпасах. Как говорил один мой знакомый, боеприпасов бывает или мало, но больше уже просто с собой не унести. Эх, жаль, что нельзя сейчас, как в былые времена, вызвать поддержку с воздуха. Рядом со мной азартно палил незнакомый бродяга в Байкале. Новичок, сразу видно. Из автомата лупит длиннющими очередями, да еще и так размашисто. Неужели новых разведчиков готовят настолько убого? Жуть. По левую руку от меня хлестнул пучок молнии, сметя со стены несколько солдат. Байкала, между прочим, тоже. И что самое неприятное, прямо на меня. Удар 1,5 центнеров. Это, я вам скажу, не шутка. Простого пехотинца вполне могло бы и насмерть зашибить. Да и моя экза жалобно скрипнула от прилетевшего подарка. «Живой!» Проорал я, перекрывая канонаду сражения. «Вроде». Голос из внешних динамиков, затраенный в глухую экзы, оказался глухим и тихим. Но зато он был. Этот самый голос. Значит, живой. Но уже не боец. Такой разряд гарантированно садит батарею экзоскелета в ноль. «Ну, ничего, братан, полежи-ка пока, отдохни». «Так, ну и что за тварь нас так приложила?» «Черепаха, да. Где?» «Ага, еще жива. Почему?» «А, ладно». Схватил одну из лежащих поблизости труп одноразовых РПГ. «Муха? Пускай будет муха. Нам не Абрамсы подбивать. Черепахи и этого с лихвой хватит. Откинуть крышку, выдвинуть трубу, взвести рычаг... поймать в прицел здоровенную бронированную тушу. Похоже, что гениальная мысль завалить весьма опасную единицу противника пришла не только в мою голову. В сторону черепахи ударило сразу 3 или 4 гранника. Ай, ладно, лишним не будет. Последуем инструкции, согласно которой все возведенные мухи следует разрядить просто в сторону противника, вжать пусковую скобу, выстрел, выбросить опустевший тубус, вновь скинуть автомат к плечу. Продолжить бой. Продолжить бой. «Товарищ майор, прапорщик Шевцов по вашему приказанию...» «Брось, Ростислав!» Отмахнулся майор. «Нахрен чины. Проходи. Садись». Хороший все-таки мужик наш майор. Человечный. Наверное, за это и сидит здесь, не видя новых званий. И это в его-то возрасте. А с другой стороны, был бы сволочью карьерной... закончил бы так же, как предыдущий начальник 101-го. И ведь тогда все как один, даже особист, подтвердили, что Карп действительно уже длительное время находился в запое, был на взводе и вообще имел суицидальные наклонности. Но как еще иначе было объяснить то, что он в одиночку поперся чистить гнездо волков? Сам он пошел, ага. Устало плюхнулся на расшатанный деревянный стул. Пригладил все еще мокрые после мытья волосы, Только тот, кто вынужден целую неделю не вылезать из душного экзоскелета, прочувствует все удовольствие от хорошей бани. Особенно после боя. И скинуть, наконец, эту экзо и просто отдохнуть. Положил к себе на колени потертый офицерский планшет, достал из него карту близлежащей местности, выложил ее на стол, начал разворачивать, попутно делая дежурный доклад. Рапорт рапортом, но командир всегда предпочитал выслушивать личные впечатления бродяг. «Игорь Сергеевич, нашел 7 волчьих нор, 2 кладки богомолов, ежиное гнездо и лёжку...» «Подожди-ка, Ростислав!» Остановил меня майор. «Я тебя не затем вызывал. Потом о результатах рейда доложишь». «А зачем же тогда, Игорь Сергеевич?» В кабинет начальника опоры вошел молодой долговязый парень, слегка прихрамывающий на правую ногу. «Заходи, капитан!» «Во, знакомься! Наш лучший разведчик, прапорщик Шевцов!» «Ростислав!» Протянул я руку. «Не до субординации мне сейчас перед залетными гастролерами». «Николай!» Ответил на рукопожатие парень, присаживаясь на стоящий рядом стул. «Премного о вас наслышан. В самом деле?» Флегматично поинтересовался я. «Вот уж не думал. Зря-зря, Ростислав Викторович. О вас идет слава, как об одном из лучших сталкеров на всей западной границе». Я сморщился, будто о сильной зубной боли. «Николай, можно дать совет? Никогда не называйте таких, как я, сталкерами. Бродягами, разведчиками, но только не сталкерами. Можно поинтересоваться, почему?» Удивленно поднял брови капитан. «Я почему-то думал, что у нас тут не пикник на обочине». Сцепил руки и, поднося их к лицу, ответил я. «Здесь нет зоны и сталкеров. Здесь есть только регион экологического бедствия и разведчики, которые по нему бродят. А весь этот сброд, выдумавший себе не весь что... знаете, сколько у нас с ними в свое время было проблем?» «Извините, даже и не знал такого». Покачал головой Николай. «Ничего, это вообще мало кто знает. Но давайте лучше ближе к делу». «К делу, говоришь, Рос?» Нахмурился майор. «Хорошо. Будет тебе дело. В общем, слушай, расклад такой». Я, насколько смог, изобразил внимание, хотя, если честно, то больше сейчас думал о том, как бы элементарно прилечь и хотя бы немного отдохнуть. Не в экзе. «С самого верха пришел приказ всячески содействовать работе экспедиции, в которую входит капитан Егоров. Начальство многозначительно возвело очи горе. Понимаешь, о чем я, Рос?» «Как тут не понять, товарищ майор?» Проворчал я. «А я-то тут при чем?» «Нам нужен проводник, способный провести вглубь 9-й зоны», лаконично произнес Николай. «Желательно самый лучший. Мне порекомендовали именно вас. Опять с яйцеголовыми работать. Хотя это еще не самый гнилой расклад. Рейд опять наверняка ожидается нудный и долгий, но более-менее безопасный. Всякое будет проще, чем с группами чистильщиков жечь гнезда тварей». «А цель экспедиции?» Осведомился я. «Или опять какую-нибудь тварь ловим, или замеры делаем, или что-то из пустоши ценное вытаскиваем». Молодой капитан весь словно подобрался. «Цель. Рейд в сердце 9-го региона». Кажется, у меня натурально отвалилась челюсть. «Извините». Никто и никогда еще не добирался до центра сентября. Или добирался, но не возвращался. Из центра ада не возвращаются. «Мы собираемся проникнуть в самое сердце 9-го региона и исследовать место падения неопознанного внеземного объекта». С такой торжественностью в голосе произнес Николай, что я аж сплюнуть захотел. «Возможно, что полученные нами данные смогут в будущем остановить продвижение зоны». Он все-таки обозвал сентябрь этим гребаным словом. «Зона. Мы не зэки, чтобы зону топтать». «Извини, капитан. Я мужик простой и глупый. Людей уже разучился бояться, так что по-честному тебе скажу». «Вы там что, рехнулись все? Какой нахер центр девятки? Вы представляете, что значит рейд длиной в 700 километров по территории, контролируемой противником и обратно?» «Шевцов!» Недобро нахмурился майор. «Ты язык-то свой попридержи, а не то, товарищ майор, а не то что». Устало прикрыл я глаза рукой. «Дальше границы не пошлете ведь, и меньше автомата не дадите. Тут же такое, что и ни словом сказать, и ни матом сформулировать». «Я прекрасно понимаю ваш скептицизм, Ростислав», – нахмурился капитан. «Но поверьте, эта операция спланирована на высшем уровне. На этот раз все получится». «На этот раз», – горько усмехнулся я. «Мне это не рассказывайте. Я сам во втором большом рейде участвовал, и нам тогда то же самое и теми же словами говорили. Рассказать, сколько нас тогда вернулось? Ростислав, мы учли... в том числе и этот опыт. Но нам жизненно необходим человек, способный свободно ориентироваться в регионе». «Рос!» – вмешался начальник опоры. «Если ты еще не понял, то это не просьба. Ты и я просто поставлены перед фактом. Всячески содействовать экспедиции. Понимаешь, о чем я?» «Так точно, товарищ майор», – сквозь зубы произнес я. «Приказы не обсуждаются, а выполняются. Разрешите идти?» Поднялся с места, стараясь не смотреть в сторону капитана. На душе было откровенно паршиво. «Идите, прапорщики. Не горячитесь так, Рос. Надо постараться. Сделаем в лучшем виде». Хмуро ответил я. Вот это я влип. Маленькая привилегия бродяг. Отдельная казарма. Хотя, как казарма? Так, небольшой... кубрик, как говорил в свое время батлиец. Да и куда нам большие хоромы? Нас же на опоре всего-то 5 человек, и все сейчас в рейдах. Сжав двумя руками старенькую эмалированную кружку, отхлебнул крепкого горячего чая. Вот же меня угораздило-то. Центр сентября, ё-моё. Эта затея будет почище той авантюры, когда яйцеголовые черепаху ловили. Причем на порядок. Это... Черт. Даже сравнить-то не с чем. Трындец, короче. Трындец твоей лавочки, Рос. Черт, черт, черт. Ну и как это все теперь расхлебывать-то? Да хрен его знает. 700 км туда и потом еще и обратно. По территории кишмя кишащей тварями. Добровольно сунуться в такое пекло, куда даже сам черт свое копыто побоится сунуть. Ну и что теперь делать? Не таким я видел конец своей карьеры бродяги. Да и жизни, пожалуй, тоже. «Ростислав, можно?» Постучавшись, вошел в кубрик Николай. «Конечно, товарищ капитан». Нехотя поднялся с места. «Меньше официоза, товарищ прапорщик». Отмахнулся парень. «Давай лучше без чинов. Нам еще вместе много что нужно сделать». «Хорошо». Хмуро кивнул. «Ростислав!» – протянул капитан, пододвигая поближе к столу, за которым я сидел, стул и присаживаясь. «Я прекрасно понимаю, что вам не по душе вся эта затея, но... хочешь без чинов? Будет тебе без чинов!» «Николай!» – ровным тоном произнес я. «Эмоции сейчас не важны. И мне, и вам поставлена определенная задача, которую нужно выполнить. Так что давайте-ка лучше ближе к делу, как говорится. Мне нужно кое-что выяснить». «Хорошо», – кивнул капитан. «Что именно вас интересует?» «Численность и состав экспедиции. Оснащение, оборудование, маршрут следования, цели и задачи, предположительно сроки работы. Адрес, пароль и явки». С улыбкой покивал Николай. «Не смешно». «Простите». «Что ж, расклад такой. 110 человек, из них 25 – научный персонал. Остальные – охрана и сопровождение. Экспедиция полностью механизирована. 6 тяжелых вездеходов, 5 БМП-3, 2 машины поддержки танков, собственно, 1 танк. Весь состав экипирован и вооружен по последнему слову техники. Вы погодите-ка с техникой-то. Где реммастерские и бензовозы? Или вы собрались весь путь только на одном святом духе проделать?» «Нет, ну почему же?» Удивился Николай. «Один вездеход у нас как раз-таки и будет с инженерами. А топливо нам не требуется. Вся техника является сверхновейшей и работает от батарей, которые применяются в экзоскелетах. Давно пора бы». Проворчал я. «Разведчики в экспедиции кроме меня есть?» «Еще 8 человек. Отбирали по рекомендации знающих людей, как и вас. Но хоть что-то. Остальной народ нормальный. В сентябре бывать приходилось. Охрана набрана из войск, стоящих на границе. Уклончиво ответил капитан. Научные сотрудники прошли курс выживания. Ладно, про балласт можете молчать. Поморщился я. Как-нибудь с мужиками управимся. Ростислав, я бы попросил... Нахмурился Николай. Рос, коротко произнес я. Что? В рейде зовите меня просто Росом. Пока будете выговаривать прапорщик или Ростислав, может что-нибудь произойти. Что-нибудь, короче. Хорошо, Рос. Так вот, знаете, я вообще-то тоже из состава балласта. Фигово. Простите, что? Фигово, говорю, что у вас опыта брожения в сентябре нет. Пояснил я. Если это вас успокоит, то хочу сказать, что на время рейда командование фактически перейдет к вам. Внимательно глядя мне в глаза, произнес Николай. Мне не досуг сейчас выяснять, кто из нас круче. Раз уж вы лучше знаете девятый регион, вам и карты в руки. Просто сделайте так, чтобы мы могли добраться до места назначения и выполнить свою миссию. А на остальное мне глубоко наплевать. Договорились? Капитан протянул мне руку. Договорились. Скрепил я наше соглашение рукопожатием. Когда выдвигаемся? Думаю, послезавтра. Поздно. Рубанул я. Выходить нужно не позднее завтрашнего дня, пока в окрестностях чисто после волны. К вечеру подойдет колонна, а завтра с утра можно будет и двинуться. Маршрут уже есть. За сколько рассчитываете управиться? Суток за трое, если будем двигаться непрерывно, меняя экипажи в машинах. Маршрут на ваше усмотрение. Оптимисты вы. Дня четыре, не меньше. Начал прикидывать в уме наиболее быстрый путь. И вот еще, чтобы я хотел выяснить. «Какие люди и без охраны!» Радостно осклабился Фома, пожимая мне руку. «Тоже завербовался?» «Если бы, старина, если бы. Завербовали. В добровольно-принудительном порядке». «О как!» Почесал короткую бородку бродяга. «Бывает. Слушай, а ты не знаешь, кто у нас начальником будет?» «Болтался тут один молоденький капитан, но хрен, когда я поверю, что это он нас сентябрь поведет». «Я». «Чего я?» «Я всех поведу. И командовать парадом тоже буду я». «Оригинальный вы человек, Ростислав», – заржал Фома, хлопая меня по защищенному броней плечу. «Умеете пошутить и поднять настроение личному составу». «Думаешь, я шутил?» Слегка прищурился, но разведчик тут же прекратил смеяться. «Серьезно? Ну, тогда нормалек. Если охоту ведет бродяга, то это, считай, уже половина дела сделана. И мужикам на душе поспокойнее будет». «Кто из наших сюда вписался?» «Кроме меня и гончара ты тут никого и не знаешь». Покачал головой Фома. «Северного кордона, ребята. Но парни тертые. Не первый год в девятке». «Це добро. А ты, я смотрю, прибарахлился». Указал я подбородком на новенькую экзу и автомат бродяги. «А чего не взять, если дают на халяву?» Философски заметил Фома. «Тоже бы взял, чё?» «Да ну!» Поморщился я. «Подгонять все это добро под себя, привыкать. Времени нет». «Завтра думаешь двинуться?» «А когда еще?» Пожал плечами. «Пока в округе чисто, рванем вперед на всех парах. Хорошо бы до третьего круга набраться как можно быстрее, а потом...» «И что потом?» Вполне резонно поинтересовался Фома. «Потом посмотрим». Уклончиво ответил я. Колонна техники шла довольно ходко, двигаясь со скоростью где-то километров 30 в час. Больше загруженная по самое не хочу, здоровенные сочлененные вездеходы выжить просто не могли. Ничего, и так нормально. Благо, пока что двигаемся, можно сказать, по шоссе. Старая трасса, хотя и порядком заросла за истекшие 6 лет, но все же была довольно неплоха. Крюк, конечно, порядочный получается, но зато не надо будет через вонючую топь. Переться. Повернем лучше около Гималаев, и через Красный лес выйдем к четвертому кругу. Держать карандаш в пальцах из-за надетой экзы было очень неудобно. Но я за эти годы уже кое-как научился делать мелкие операции даже в бронеперчатках. У 51-й опоры можно будет короткий привал сделать», — предложил Гончар. «Давненько мы, кстати, с ним не виделись уже. Года два, пожалуй. А он ни капельки не изменился, морда. Все такой же длинный и худой. И экза у него все та же. Трофейный хеджхог. Когда он его с того сталкера снял? В 13-м или 14-м?» «Отстал ты от жизни, старина. Причем безнадежно», — хмыкнул Фома. «До 51-го еще полгода назад заросли можжевела доползли. Там теперь нашему разведывательному брату ловить нечего. Елки-то хоть еще не выросли. Я там месяц назад был, еще не было». Задумчиво уронил я, рассматривая карту. «А тебя в такую даль-то каким ветром занесло-то?» — поразился Гончар. «От призрака линял. Поморщился от не слишком приятных воспоминаний. Он меня тогда, паскуда, 3 дня подряд гнал. Извините, что вмешиваюсь, уважаемые, но призрак — это серебряный единорог, так?» — подал голос сидящий в углу команда штабной машины немолодой уже ученый в классическом наряде яйцеголовых. Легкий скафандр с большим овальным прозрачным забралом, оставляющим открытым все лицо. Не броня, но рабочая одежда. «Он самый!» — проворчал Гончар. «Только то, как он внешне выглядит, это одно, а как охотится, это другое. В лесу с ним совладать очень тяжело. А если еще и ночью, то так и вообще почти невозможно». «А можно уточнить, как именно он ведет себя ночью?» — заинтересовался Олег Самуилович. «Вот об этом как раз таки сведения очень...» «Извиняюсь за грубость, но давайте передачу в мире животных мы проведем как-нибудь потом, хорошо?» — довольно резко заметил я. «Гончар, я дальше 3-го круга не бывал. Что-нибудь можешь сказать о тамошних местах?» «Да фиговое там место, Рос. Чего уж говорить», — проворчал бродяга. «Мы, получается, пойдем или через зеркало, или по угольному полю. Я даже и не знаю, что из этого хуже». «Так предложи лучше, чё?» — осклабился Фома. «Давай выберем из 2 зол 3-ю глупость, а?» «Зеркало — это то зеркало, где ядерный грибок рос?» — уточнил я. «Нет уж, спасибо, не надо, обойдемся. Хотя и через огненные гейзеры переться что-то неохота. Кстати, а почему вы не пользуетесь обычными названиями населенных пунктов и дорог?» — осведомился капитан. «Это же удобнее». «Это кому как», — проворчал я. «В том краю только сел колхозных штук 5 будет, а Красный лес и Гималай в единственном числе. Да и изменилось там уже все. Сильно изменилось». «Так, а что если вот здесь вернуть крипту дракона, что думаете?» «Что главное при проводке колонн техники в сентябре?» «Правильно, бдительность и 1000 раз бдительность. Всякие разные приборы, замеряющие кучу полей, это хорошо. Без этого тут вообще передвигаться нельзя. Но и обычных человеческих глаз ничего не заменит. А значит, наблюдателям на броне быть. Да и, наверное, тут дело не сколько в зрении, сколько в чутье. Это пока ты на стенах опор сидишь, всякие предчувствия и интуиции рассматриваются как элементарный мандраж от вынужденного ожидания. А когда ты один в поле, то это уже действительно становится 6-м или каким-то там по счету чувством. Без такого чутья в 9-ке не выжить. Верно и обратное. Тот, кто выжил в сентябре, это чутье однозначно имеет. Меня, Гончара и Фому, разместившихся на головном танке, немилосердно трясло и подбрасывало на ухабах совершенно разбитой дороги. Если бы не экзоскелеты, то уже бы задницы постирали до самых ушей. А так еще ничего. Терпимо. Эх, не люблю я коробочки. Не вообще, а конкретно здесь, в сентябре. Уж слишком от них много шума и переполоха. Гонять на броне здесь, значит орать на всю округу: «Мы здесь, сюда, ловите нас». Впрочем, не я один такой умный. Наверное, раз уж никто почти на технике не рискует глубь 9-ки заезжать. Карательные рейды не в счет. Там как раз вся тактика построена на том, что позади нас все горит. Разведка. А здесь ее нужно вести всегда и повсюду. Так не делается. На своих 2 здесь можно уйти гораздо дальше и с меньшим риском. Кручу головой по сторонам, насколько позволяет жесткое крепление воротника экзы. Что-то уж больно хорошо мы идем. Не бывает так. Закон подлости просто не позволяет. За сутки всего лишь 10 атак? Не, это ни в какие ворота не лезет. Никогда еще такого не видел. Эти новые электродвижки, что ли, всему виной? Ни дыма, ни особого шума. Ларчик просто открывается. Может быть, может быть. Поднялись на пригорок, скользнул взглядом по расстилающейся впереди дороге и от души пнул башню танка. Если бы не гигроскопичный подоспешник, наверняка бы сейчас весь покрылся холодным потом. Бронированная машина остановилась, и я спрыгнул на землю. Прошел метра три вперед, замер, нацелив дуло автомата на перекрывшие дорогу кусты можжевелы. Серебристо-стальные колючие ветви матово поблескивали на солнце. Словно два исполинских столба позади кустов высились две здоровенные елки, больше похожие на несколько спаянных вместе вышек высоковольтных передач. Ко мне подошли Гончар с Фомой, стали по бокам. «Видали?» Не отводя глаз растущих впереди жутких породин растения, произнес я. «Ага, такое пропустишь, как же. Странно это все. И не говори. Тут действительно мало что можно сказать». Первое, что приходит на ум – охренеть. Второе – твою мать. Третье – делаем ноги. Что-то не так, Рос. Прогудел подошедший пару минут спустя Николай. Все не так, товарищ капитан. Медленно произнес я. Вы только вперед посмотрите. А что такое? Заросли железного иглолистника, два куста хвоща исполинского. Вы же вроде бы все это уже не раз видели. Что удивительного в этих растениях? А то, что я никогда еще не видал их дохлыми. Отрезал я. И видите, как эти заросли идут? Словно кто-то провел ими какую-то черту. Ровную до жути черту. И мне это не нравится, чертовски не нравится. Обойдем? Предложил Николай. Кренушки. Если бы не опущенное забрало, то Гончар наверняка бы сплюнул. Слева река, справа... А, дрянь, короче. И еще неизвестно, что хуже. Новая пакость или старая мерзость. То есть? То есть лезем в коробочки и напролом? Отрезал я. Без вариантов. Нет ничего хорошего в такой затее. Как мы будем продавливаться сквозь эти стальные кущи, подстреливать нас будет легче легкого. Монстры монстрами, но есть немало тварей, для которых даже прочнейшая броня – это всего лишь картоны, не более. Весь танковый десант скрывается внутри БМП. Я, Гончар, Фома и еще трое бродяг с одной из БМПТ лезем в десантный отсек вездехода. Занятная штука, нужно признать, этот сочлененный транспортер. Весь полезный груз у него в прицепе, а в головном модуле только движок и кабина. Ну и как приятный бонус, небольшой десантный отсек, как раз человек на 6. Даже не сколько отсек, сколько просто место для посадки. Но все лучше, чем пытаться впихнуть свою газированную тушку внутрь БМП. Взбираемся по скобам на вездеход. Размещаемся, подняв люки по походному. Впереди настороженно водит спаренными пулеметными стволами из стороны в сторону снятая с БТР башня. Головной танк разворачивает башню стволом назад и осторожно въезжает в заросли можжевелы. Пройдем или нет, неизвестно. Живой иглолистник по своим свойствам ничуть не уступает, а даже, пожалуй, превосходит колючую проволоку. Естественное противопехотное заграждение ничуть не хуже ягозы. Да и на технике густую полосу можжевели почти не преодолеть. Поправка. Живую полосу. С мертвыми зарослями ни мне, ни кому-либо из экспедиции еще дел иметь не приходилось. Обычно ее уничтожали или кислотными распылителями, или вакуумными зарядами. То есть в прах и пепел, проще говоря. А вот сейчас мы посмотрим, как оно что. Т-90 с лязгом врубается в заросли чудовищного кустарника, оставляя за собой широкую просеку. Следом за ним выдвигается машина поддержки танков, настороженно ощетинившись орудиями и ракетами. Третьими идем мы. С высоты в 3 лишних метра все смотрится иначе, чем с земли. Кажется, что будто мы попали в какое-то серебристо-стальное море, расстилающееся на сотни метров вокруг. Лязг гусениц перемежается со скрежетом сминаемой бронированными машинами можжевелы. Где там уже конец всем этим зарослям? Зараза, еще долго. Ловлю себя на мысли, что сильнее, чем нужно, сдавливаю рукояти цевьё автомата. Ладно, не беда. Он у меня еще и не на такое рассчитан. Хотя был бы обычный пехотный, раздавил бы и покорежил к чертовой матери. Пока ты в экзе, дури у тебя хоть отбавляй. Рядом напряженно стоит Фома. Привычных шуток и зубоскальства нет и в помине. В пару к одной грозе в левую руку бродяги добавился второй укороченный автомат. Никогда не понимал его привычки всегда без двух стволов. Хоть из пистолетов, хоть из автоматов. Выпендрёжник хренов. Попробуй все это проделать без брони. Что-то в полголоса бормочет себе под нос гончар. Может, молится, а может, ругается. Бог ему судья. Приклад нестандартного РПК уперт поднятый люк. Гранатомет под стволом заряжен и готов к стрельбе. Еще один пижон на мою голову. Нервы, нервы, нервы. Да что это со мной? Нет же причин для беспокойства. Или есть? Не знаю. Не знаю? Не знаю. Черт, черт, черт! Соберись, Рост, соберись! Колонна уже полностью втянулась в заросли. А теперь главное проскочить. Главное проскочить. Главное проскочить. Поймал себя на том, что повторяю эти слова себе под нос. Давненько я так не мандражировал, однако. С чего бы это? Краем глаза засекаю какое-то движение справа. Смазанная тень, бросок, грохот ручного пулемета гончара. Очередь перерубает напополам какую-то двуногую тварь с огромной пастью и двумя пучками щупалец вместо рук. Во все стороны брыжет белая кровь чудовища. «Контакт!» «Змеиное молоко, как чувствовал!» Стальной лес вокруг нас оживает. Впереди и позади начинают плеваться свинцом пулеметные башни вездеходов. Из амбразур БМП хлещут очереди засевшего внутри десанта. В руках бьет огнем калаш. Рядом грохочут автоматы и пулеметы остальных бродяг. Колонна резко ускоряет ход в попытке вырваться из западни. Наша машина оказывается буквально облеплена шевелящейся массой каких-то неизвестных тварей. Рывком достаю висящий за спиной тяжелый дробовик. Все-таки пригодился, блин. Огонь. Ураган крупной картечи буквально счищает твари с прицепа сочлененного вездехода. Стоящие по обе стороны кусты летят ручные гранаты, грохочут взрывы, но осколки почти сразу же вязнут в металлических кустах, не причиняя атакующим особого вреда. Из-за борта показываются с полдюжины округлых морд прыгунов. Четырех из них сразу же сносит вихрь 7,62-мм пуль, выпущенных из двух автоматов ФАМы. Пауза. Бродяге нужно перезарядить оружие. Оставшиеся в живых монстры моментально кидаются на разведчика, оплетая его щупальцами и не давая шевельнуться. Достаю из разгрузки новый магазин для дробовика. Перезаряжаю сайгу. Толчком опрокидываю ФАМу внутрь отсека. Несколько зарядов картечи, выпущенных буквально в упор, сносит прыгунов как ненужный мусор. «Ничего, старина. Ты, может быть, мне за это еще и спасибо скажешь». Дробовик броню не пробьет, да и синяки будут не очень сильные. Где-то позади раздается сильный шум. Что-то дико скрежещет. Оборачиваюсь. Вижу, как один из вездеходов вываливается из строя, врубается в заросли можжевелы и останавливается. Избавляя ход, мимо него проскакивает БМПТ. «Прикройте меня!» Выбраться на броню. Прыгнуть на прицеп. Мгновение на расчеты мощные сервоусилители отправляют Экзу в новый прыжок. Уже на передний модуль идущего позади вездехода. Прыжок на второй модуль, повторить все сначала. Так, теперь БМПТ. На нее лучше не прыгать. Значит, на землю? Значит, на землю. Вламываюсь в кусты можжевелы, сгибая и ломая их. Перекатом гашу импульс, поднимаюсь. Мимоходом впечатываю приклад дробовика какой-то твари в зубы. Пинком отшвыриваю еще пару и начинаю искать отставший вездеход. Что-то силой бьет меня в плечо и чуть было не опрокидывает. «Ах ты, тварь!» Кулак обрушивается прямо на голову прыгуна, превращая ее в малоаппетитное месиво из костей и белой жижи. «Пошел вон!» «Так, где там уже он?» «Ага, даже недалече!» Рывок вперед, добежать, рвануть дверцу. Из кабины вездехода на меня выпадает искромсанное тело водителя. Внутри беснуются две или три твари. Разряжая все оставшиеся в магазине патроны внутрь. С такой дистанции картечь рвет прыгунов в клочья. Вся кабина оказывается забрызгана изнутри белой кровью монстров. И алой, человеческой. Удар в спину. Чувствую, как что-то с силой притягивает руки к телу, а на горле скрежещут чьи-то зубы в попытке прогрызть броню. С размаху бью спиной о борт вездехода. Захват вроде бы ослабевает. Что-то тяжелое приземляется рядом. И прыгуна от меня буквально отдирают. Гончар с размаха швыряет тварь в землю, упирает ей брюхо ствол РПК. Короткая очередь, и монстра размазывает по земле. «Куда ты так понесся, Тарзан хренов?» — прогрохотал голос бродяги. «Еле догнал, мля!» Молча запрыгиваю в кабину, швыряя на сиденье дробовик. Гончар следом за мной. Так, понятно, как они добрались до экипажа. Разворотили смотровые триплексы и пролезли внутрь. Уроды. Надеюсь, я ничего здесь не повредил. Движок не заглох? Блин, бесшумно ведь. Так просто и не определишь. Нет, вроде работает. Кое-как устраиваюсь на сиденье мехмода. В темпе разбираюсь с управлением вездеходом и трогаюсь с места. Гончар с опением высовывает в разбитое окно ствол пулемета. Выворачиваю руль, и вездеход начинает изгибаться на месте, будто змея. Так, еще немного. Ага, порядок. А теперь поехали. Гусеничная машина ломанула сквозь заросли можжевелы, прокладывая своими широкими гусеницами солидную просеку. «Давай, давай, родная, вывози нас отсюда!» Вездеход вылетел из стальных кустов, будто брошенный камень. Подскочил на каком-то пригорке, а затем резко ухнул носом в глубокую траншею. Хорошо еще, что машина из-за своей модульной конструкции отличалась буквально феноменальной проходимостью, и мне кое-как удалось преодолеть препятствие. Все гусеницы и змеи, глядя на это, обзавидовались бы. Вездеход замер на месте. Справа от нас показался приземистый силуэт машины поддержки танков. Взахлёб ударили автоматические пушки и гранатометы, а в следующий миг с направляющих сорвались и унеслись ракеты. Выпрыгнул из кабины, держа автомат на изготовку, и приготовился оборонять вездеход от атаки с тыла. Но этого уже не требовалось. Позади нас полыхал сильный пожар, вызванный взрывами ракет, начиненных зажигательной смесью. Сквозь пламя еще пытались прорваться какие-то особо упертые или сильно тупые прыгуны, но их успешно отгоняли крупнокалиберные пулеметы вездеходов и автоматические пушки БМП. В корме откинулась аппарель, и из недр транспортного отсека вырвались несколько ошарашенных яйцеголовых во главе с капитаном. «Рос, кто это был вообще?» — проорал Николай, прикрывая грохот стрельбы и подходя ко мне. «Твари и монстры!» — коротко ответил я, не сводя настороженного взгляда зарослей можжевелы. «Твари и монстры! Это все, что вы можете сказать?» «Да», — в тон мне произнес Гончар. «Извините, товарищи, что вмешиваюсь», — подал голос один из научников. «Как там его? Олег Самуилович, что ли?» «А это что такое? Где?» — слегка раздраженно произнес я. «А вон!» — указал на что-то позади меня, откнув ту сторону своим пистолетиком, который держал в руке. Обернулся, готовясь сказать яйцеголовому что-нибудь довольно резкое относительно того, чтобы впредь не отвлекал меня от пустя... Подавился словами от увиденного. Прямо в паре километров от нас, накрытый исполинским куполом, мерцающим красноватым светом, лежал город. Когда-то он, безусловно, был обычным человеческим городом. Но потом его покинули люди, и он начал ветшать и превращаться в призрака. Здания разрушались. Дороги зарастали, а на улицах поселились дикие звери. Какие к черту дикие звери в девятке? И природа никогда не смогла бы превратить творение рук человеческих в нечто странное. Здания и жилые многоэтажки, от вершины до основания, оказались оплетены какими-то металлическими поблескивающими лианами. Повсюду торчали высокие ажурные мачты немного странноватых елок и еще какой-то неизвестной лично для меня дряни. На улицах города присутствовало какое-то смутное движение, но из-за расстояния ничего нельзя было различить четко. И над всем этим возвышался тонкий шпиль какого-то сооружения, от вершины которого волнами расходилось красноватое сияние, образующее защитный купол. «Млять, млять! Срочно перегруппироваться! Броню на фронт, вездеходы в тыл! Научному персоналу по машинам! Бойцам охранения развернуться в боевой порядок! Приготовиться к отражению атаки!» «Это я, что ли, командую?» «А, и правда я». На горизонте появились многочисленные смазанные силуэты. Ничего внятного. Просто как будто колышется марево над раскаленным асфальтом. Но ничего дружественного или хотя бы нейтрального тут быть не может. Научники резво понеслись обратно в десантный отсек. Капитан с Гончаром, не сговариваясь, рванули в кабину. А я одним огромным прыжком оказался на крыше вездехода. Бронетехника начала перестраиваться, выдвигая на передний край танки БМПТ. Во втором эшелоне стояли БМП-3, а все вездеходы были усланы в тыл. Если что, то их пулеметов хватит для отражения угрозы, исходящей от железных кущей. Солдаты залегли цепями, но огня пока что никто не открывал. Было неизвестно, с чем мы имеем дело и как с этим драться. Да какие тут могут быть методы? Стреляй во все, что шевелится, и стреляй первым. Волна колышащегося воздуха остановилась примерно в полусотни метров впереди от нас. А затем она начала словно бы успокаиваться. Колебания исчезли, и стало видно то, что скрывалось за ними. Редкая цепь огромных, 2.5 метра в высоту человекоподобных фигур. Но то, что подобных на людей, да и на живых существ они походили мало. Очень худые, буквально дистрофичные, все словно бы перевитые металлическими тросами и увенчанные торчащими во все стороны шипами и колючками. Прямо какие-то ходячие кусты шиповника. Блин, много их. 10, 20, 100, пожалуй, будет. И хрен его знает, кто это и что от них можно ожидать. Один из шипов вышел на пару шагов. Двигался он, кстати, как-то дерганно и нелепо, будто марионетка. Вытянул в нашу сторону левую руку, на которую выдвинулось вперед 3 острых клинка. «Эй, а вот это уже нехорошо. А ну-ка, хватит тупить. Огонь!» Коротко рявкнули 100-миллиметровые пушки БМП. С их башен ударили закрепленные на турелях АГС-30. Басовито ухнуло танковое орудие, лающим грохотом зашлись автопушки. Цепь шипов потонула в разрывах. Малокалиберные снаряды и взрывы осколочно-фугасных снарядов разбросали монстров в стороны. С направляющих БМПТ рвануло несколько ракет. В мгновение среди шипов вспухнули огненные цветки пламени. Пару-тройку монстров подбросило в воздух и швырнуло впереди строя. «Готовы?» Упавшие шипы дерганными движениями начали подниматься с земли. Остальная цепь твари, оставив позади тела убитых и раненых, тоже двинулась вперед. Над их приплюснутыми угловатыми головами поднялись тонкие длинные иглы, на кончиках которых загорелись рубиновые огни. Ярко-алая вспышка, и твари окутывает красноватое сияние, словно кольцами спускающиеся сверху вниз. Гранатометы и малокалиберные пушки, не говоря уже о стрелковом оружии, в раз стали бесполезны. Снаряды и гранаты детонировали еще на подлете, даже не доставая до шипов. Действенны оказались только тяжелые орудия, бьющие под калиберными снарядами. Они пробивали эти непонятные силовые щиты, отрывая от твари крупные части. Впрочем, даже это их не убивало. Требовалось прямое попадание в корпус, не меньше. Иначе шип просто останавливался, начиная заращивать поврежденное место. Танк неожиданно выплюнул из ствола не очередной заряд, а управляемую ракету. Стремительный дымный росчерк в воздухе, и один из монстров разлетается на куски. Шипы ускоряют ход, переходя с шага на быструю рысь. Их походка уже не кажется неуклюжей. Дистанция меньше. Меньше. Будто подброшенные мощнейшими пружинами, несколько тварей взмывают вверх. Невероятно обострившаяся в бою реакция позволяет в мельчайших деталях увидеть, как на руке одного из шипов в полете выдвигается вперед 3 тонких длинных клинка. Вспышка. И в воздух пронзает разряд мощнейшей молнии, врезающейся в танк. Монстр приземляется позади Т-90. Больше никакого алого свечения вокруг него уже нет. Дым, пламя, грохот взрывов. Танк исчезает в облаке взрыва, но уже в следующий миг выкатывается оттуда. Весь оплавленный, обгоревший, в ошметках сдетонировавшей активной брони, но все еще готовый к бою. Поворот башни. Ствол орудия ловит цель. Выстрел. Ракета разносит еще одного шипа на части. Но откуда-то прилетает еще одна молния, и Т-90 взрывается. Многотонную стальную башню подбрасывает на несколько метров в воздух и отшвыривает куда-то в сторону. Шипы врубаются в строй бронетехники и солдат. Бой превращается в чудовищную свалку. Мир разбивается на калейдоскоп картин и образов. 3 монстров размеренно шагают, расстреливая все вокруг из наплечных иглометов. Их сносит очередь 30-миллиметровых снарядов БМП. А в следующий миг ее проворачивает на бок чудовищным ударом, снимающим броню будто картон. На нее запрыгивает шип, вскрывая боевую машину своими клешнями, точно как консервную банку. Дымная трасса летящей гранаты. Кто-то разряжает РПГ прямо в брюхо поверженной БМП, где за тонким бронелистом лежит боеукладка. Шип вертится волчком на одном месте, поливая солдат из ручного огнемета. На нем сходят трассы пулеметов и автоматов, а твари в стороны летят куски металла. Глухой разрыв. Тварь валится на спину. Из груди ее торчит хвостовик неразорвавшейся гранаты. В воздух летят зеленые яйца ручных гранат. Серия разрывов кладет наступающих тварей. Монстры пытаются перегруппироваться. Но тут откуда-то прилетает заряд из ручного огнемета. Взрыв, начиненный зажигательной смесью боеголовки, разбрасывает шипов в стороны. Гулко стучит крупнокалиберный пулемет. Тяжелый вездеход носом таранит твари. Один из монстров запрыгивает на крышу кабины, превращая правую руку в длинный шипастый хлыст. Диковинное оружие хлещет по вездеходу, разрубая его на части. Грохот бьет по ушам. В руках плюются свинцом и огнем два автомата. Мой и еще чей-то, рукоятка которого как-то подозрительно легко крошится в руке. Обычный пехотный, что ли? Рукоятка трофейного автомата разливается в руке. Калаш выпадает из нее. Ну и ладно. Из-за БМПТ с разрубленной гусеницей высовывается хлипкая на вид туша монстра. До него всего лишь каких-то пара метров. Выстрел из подствольника буквально в упор опрокидывает шипа на землю. Взрыва нет. Взрыватель просто не успел взвестись. Кто-то прыгает прямо на него, продавливая ногами грудь. Выстрелы из ручного пулемета полосуют морду твари. Смазанное движение и фигура в экзе оказывается оплетена шипастыми конечностями, которые не сколько пробивают прочную броню, сколько просто перетирают тело на две части. Но пулемет все еще живет своей странной жизнью оружия в руках разведчика. Случайная пуля попадает в неразорвавшуюся гранату. Запрыгиваю в кабину вездехода, выворачиваю руль и жму на газ. Рядом на сиденье плюхается кто-то еще. Рывок вперед. В смотровых триплексах мелькает что-то серебристое. Удары, кабину пробивает в нескольких местах что-то похожее на огромные клинки. Грохот выстрелов неизвестного мне напарника. Несколько триплексов покрываются густой сетью от многочисленных попаданий. В вихре осколков внутри кабины ползает нечто похожее на пару челюстей длиной, покрытой сегментами брони шеи. Ударить по тормозам, вывернуть руль, вжать газ. Шип отцепляется от кабины и его затаскивает под гусеницы. С удовлетворением слышу лязг размалываемого тела. «Так, все. Прочь, прочь отсюда! Уходить надо, ух...» Где-то позади грохочет мощный взрыв. Вездеход опрокидывает на бок. Меня буквально выбрасывает из кабины и швыряет на землю. Удар. Темнота. Темнота. Больно. Черт, как же больно-то. Что я? Кто я? Где я? Так, собраться с мыслями. Глаза. Надо открыть глаза. Нет. Все равно в глазах только темень. Это земля, руки. Целые? Вроде бы целые. И ноги тоже чувствую. Вроде порядок. Значит, надо попробовать встать. Встать. Ян! Ян, смотри! Что это такое? Кто это? Они не похожи на чудовищ. Голоса какие-то. А, мерещится, нет? На чудовищ не похоже, а это главное. Посмотри лучше, что можно полезного достать. Оружие, патроны. В общем, как обычно. Хорошо, Ян. Подняться. Но еще немного. Нет, сил не хватает. А экза сама по себе не работает. Попытался подняться, опершись правой рукой на землю, но ничего не получилось. Весь результат перевернулся на спину и все. Перед глазами лежала безбрежная пропасть голубого неба. Ни облачка, даже странно. В сентябре почти все небо затянуто низкими облаками, из которых постоянно моросит мелкий противный дождь. Ну, или если не моросит, то просто пасмурно. На лицо упала какая-то тень, заслоняя собой прекрасную картину. Я попытался отползти в сторону, чтобы у меня вновь не было никаких препятствий перед глазами. Надо мной склонилось чье-то лицо. Чумазое и худое. Молодое лицо. Вот только не пойму, парень это или девка... Ай, ладно, просто уйди, человек, не загораживай мне. Ян, тут один шевелится еще, вроде бы живой. Что значит один? А где остальные? Нас же сотни человек было. Была. Была? Когда? Надо мной склонилось еще одно лицо. А вот это уже точно парень. Тоже худой и чумазый. Как там тебя, Ян? Блин, нет, надо вставать. Только полежу еще чуток, силами соберусь, а то снова отрублюсь еще. Эй, слышишь меня? Довольно бесцеремонно уткнули меня в грудь ствол автомата. Ты кто такой? Так, надо отвечать. Прапорщик Шевцов. Выталкиваю из пересохшего горла слова. Ты чего там мочишь в своей кастрюле? Нахмурился парень. По-человечески говори, если можешь. Походу, внешние динамики квакнулись. Надо забрало откинуть. С ума сошел? Да тут же все фонит, как в Чернобыле. Сюда же сколько в свое время ядерок накидали. Ну, так эти-то двое ничего. Живут без противогазов и масок. И вроде бы уже давно живут. Судя по всему, кто-то из местных. Аборигены, да. Вот уж не думал, что когда-то найду подтверждение этой старой легенде. Действительно, тут кто-то в живых все-таки остался за столько лет. Так, хватит размышлений. Поднимаем руку. Ах, да что ж тяжело-то так. Так, аккуратнее, аккуратнее. Нажать здесь и здесь и здесь. С тихим шипением бронированное забрало слегка приоткрывается, и я поднимаю его вверх. Прапорщик Шевцов. Повторяю. Ребят, дайте попить, а? Кто ты такой? Теперь автомат смотрит не в грудь, а прямо мне в лицо. Довольно неприятное ощущение. Смотреть в отверстие, откуда в любое мгновение может вылететь смертоносная птичка. Хорошо, хоть флягу с водой дали. Вода, конечно, металлом отдает, но боже, что же это за чудесный напиток? Говорю же, прапорщик Шевцов, российская армия. Горло промочили, теперь можно и поговорить. «Что-то знакомое, а вспомнить не могу», – простодушно произнесла, но, пожалуй, все-таки девчонка. «Может быть, даже и симпатичная, если отмыть и переодеть из этого старого камуфляжа». «Постой-ка! Армия! Прапорщик!» Глаза парня лихорадочно заблестели. «Ты неужели оттуда?» «Оттуда это откуда?» «Не понял я». «С чистой земли!» «Там, где обелиск не имеет власти, армия, государство, вас много? Вы смогли сохранить что-то из прошлого?» От взгляда парня мне стало как-то не по себе. Такой фанатичной надежды пополам с недоверием я еще ни у кого во взгляде не видел. «Как тебя? Ян, да? Извини, но я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты про то, откуда я и кто? Солдат я, охраняю и изучаю 9-й регион чрезвычайно экологического бедствия». «Да, нас много. Все-таки территория не маленькая, а прикрыть остальную страну надо». «Подожди-ка». Вмешалась девушка, чье лицо начало стремительно бледнеть. «Зона... она что, не захватила все?» «Нет, девятка, конечно, здоровая. Почти 1500 километров в диаметре. Но на фоне российских просторов это не так уж и много, по-моему». Ян медленно опустился на землю рядом со мной, выпуская из рук автомат и обхватывая руками голову. «Не верил. А я ведь ему никогда не верил. А он... он был прав, всегда был прав». Парень хрипло рассмеялся, а потом резко замолчал и сгорбился. Мне от всего происходящего стало несколько не по себе. «Ребята, может, поможете мне встать, а? А то я сейчас чего-то как-то...» «Да, да, конечно!» Моментально оживился парень. «Ира, помоги!» С их помощью я кое-как смог подняться. Судя по тому, что это оказалось крайне тяжко, у Экзы были серьезно повреждены или сильно разряжены батареи. Я почти не чувствовал того, что сверхусилители работают. Хреново. В таком случае придется или идти без Экзы, либо искать к ней батареи. «Искать!» «Посмотреть по сторонам». Кручу головой. Вокруг поднимаются стенки неглубокого оврага, куда, тем не менее, почти полностью провалился вездеход. Прицеп у него, кстати, практически полностью разрушен мощным взрывом. Пошарил по сторонам, нашел отлетевший в сторону автомат, медленно поковылял к разбитой машине. Надо бы поискать того второго, кто был со мной в кабине. Мне еще, оказывается, повезло. От удара меня вышвырнуло на несколько метров в сторону, а Экза уберегла от серьезных травм. Вездеход же лежал, уткнувшись носом в глубокую грязь, и подобраться к нему было несколько затруднительно. «Подождите меня здесь!» Остановил я плетущихся за мной следом Яна и Иру. «Нечего им по этой грязи ползать. Сам справлюсь. Вроде бы уже немного оклемался. Но и подумаешь, что у меня батареи сели. Бродяги народ тертый. Умеем и просто в экзоскелетах без энергии ползать». Заглянул в кабину. Пусто. «Ладно, пойдем дальше». Обошел вездеход спереди и почти сразу же наткнулся на лежащее в грязи тело человека в экзе. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Это уже не жилец. Ниже колен у него были уже не ноги, а сплошное месиво из брони, плоти и крови. Его бы в госпиталь по-хорошему. А тут я помочь ему ничем не смогу. Наклонился, протер табличку на груди. Вчитался. «Капитан Ульянцев. Вот же угораздил тебя, Коля». Внезапно лежащий на земле крепко схватил меня за руку. «Не как живой. Ни хрена же себе. Но это ненадолго». Капитан попытался поднять забрало, но у него вполне ожидаемо ничего не получилось. Пришлось помочь. Откинул бронированную панель, вгляделся в бледное, искаженное болью лицо Николая. «Раз. Раз. Я это, капитан». Мягко проговорил, опускаясь на колени рядом с ним. Руку мою он так до сих пор и не выпустил. «Раз. А ведь почти дошли, а?» Губы Николая скривила тень усмешки. «Дойти бы, а? Тут же такое... такое... Нас, походу, осталось ты да я, да мы с тобой. Куда нам идти-то, а? Вернуться бы хоть». «Ты только остался, Рос. Я-то сейчас уже скоро того». «Брось, капитан!» Нарочитым бодрым тоном произнес я. «Ты только немного продерпал, Рос». Перебил меня раненый. «Я еще живой, потому что меня автодок по самой брови дурью наширял. Но скоро все равно загнать. А ты дойди, посмотри, что там в центре зоны, и возвращайся к нашим, или... или знаешь что? Раскирач тут все. Мы этих тварей из-за куполов этих защитных не могли достать, наверное. Но ты сейчас близко. Пронеси им подарочек под куполом, а? У меня есть. Им хватит. Им хватит. Рос. Рос. Ты здесь? Здесь я, капитан, здесь. Хорошо. Ты это самое, не молчи только. А то я тебя что-то видеть перестал». Я заглянул в затянутые мутной пеленой голубые глаза Николая. «Темно тут просто, капитан». «Ага. Так вот. Там все просто, Рос. Просто кнопочку нажать, понимаешь? Нажать и все. Хана этим всем тварям. Ты, главное, в сердце их ударь. В самое сердце. И тогда...» Голос Николая начал затихать. Его речь превратилась в несвязное бормотание, а потом и вовсе смолкла. Тяжело вздохнув, аккуратно прикрыл его глаза, опустил лицевой щиток и потащил тело капитана из этой грязи поближе к вездеходу. «Блин, ну и что же мне теперь делать-то? Экспедиция, по всей видимости, приказала всем долго жить. Выжили только одиночки. Или вообще только я один. Что делать дальше, неясно. К центру сентября теперь не пробиться, особенно учитывая количество противника. Назад пробиваться тоже проблематично. Сунешься в эти стальные кущи, там на тебя прыгуны навалятся. А затем на шуме шипы подоспеют, того гляди. Но ведь и просто так сидеть на месте нельзя, верно? Боеприпасов, провизии в обрез. Батареи сели. Помощи ждать можно хоть до морковкиного заговения. Все равно нас, скорее всего, просто спишут, как без вести пропавших, а на поиски никого отрежать не будут. Да и зачем гробить еще людей-то? Так, с аборигенами побеседовать, что ли? На монстров они не похожи, но и на суперкрутых бойцов тоже. А ведь живут же здесь как-то, в отрыве от большой земли. Посмотрим, посмотрим. Но для начала неплохо бы разжиться батареями к экзе. Дотащил оказавшееся почти неподъемным тело капитана к вездеходу. Похоже, что батареи моей Экзи все-таки не до конца сели, а то бы своими силами я, скорее всего, не управился. Ну, ладно, Николай, ты уж извини, но мне сейчас энергия нужнее. Перевернул тело капитана на бок, пытаясь добраться до закрепленных на спине батарей, и неожиданно натолкнулся на огромных размеров и явно тяжелый рюкзак. Так, где у нас застежки лямок-то? Ага, расстегиваем, снимаем. Блин, и что он только такой тяжелый-то? Так, теперь батарейки. Одна банка, вторая банка. Порядок. А что у нас в рюкзаке-то? Хорошо бы провиант, но и от патронов с гранатами я бы тоже не отказался. Но внутри рюкзака оказались не еда, не патроны и не гранаты. Там обнаружился довольно тяжелый металлический контейнер с маркировкой «Радиоактивно» и короткой надписью 5КТ. И вот тут мне резко поплохело. Слыхал я о таких штуковинах, но вот держать в руках портативный атомный заряд еще не приходилось. Знаменитый ядерный ранцевый заряд, однако. Только, походу, какой-то новой модели. Уж больно маленький и легкий. Блин. Так вот о каком подарочке говорил Николай. Вот же ни хрена себе. Вот же ни хрена себе, черт! Изучение центра девятки, ага. Или уничтожение того, что там будет найдено. Ну и что теперь с этим куском радиоактивного дерьма делать? Не бросать же здесь. Задал ты мне задачку, капитан. Ну и как мне все это в одиночку решить? Ну все, тут можно и привал устроить. Передохнуть 10 минут. Ян присел на поваленное дерево. «Прапорщик Шевцов. Рос». «Что?» «Не понял, парень. Зови меня просто Росом, хорошо?» «Хорошо». Ян немного замялся, но все-таки задал уже достаточно давно мучивший его вопрос. «Рос, а как там... как там за границей живут? У вас там монстров много? Аномалии опасные? Людей много? Оружия и еды на всех хватает?» Внезапно я понял, что ему еще и 18-то нет, лет 16 максимум. То есть на момент вторжения ему было не больше 10 лет. Почти что современный Маугли, только воспитанный не волками, а сентябрем. Непонятно как, но выживший там, где гибли опытнейшие бойцы. И не только он, еще и девчонка эта, которая сейчас, пока парень немного отдыхает, самым натуральным образом караулит нас, сжав в руках потертый укороченный калаш. «Да, расскажи им, Рос, каково это жить за границей девятки? Расскажи это не бродягам, для которых каждый рейд – это очередное сражение сентябрем, а двум подросткам, которые здесь живут. Понимаешь, Рос, они здесь просто живут. Среди смертоносных тварей, аномалий и хрен знает еще чего. Без постоянных поставок оружия, взрывчатки и патронов с большой земли. Без экзоскелетов и даже без противогазов». А ведь мы в свое время буквально залили весь сентябрь химическим оружием и забросали ядерными бомбами. Расскажи им, Рос. Расскажи, как ты уже 6 лет не видишь ничего, кроме опорных пунктов, крепостей и девятки. И пускай у тебя уже накопилась гора отпусков за все эти 6 лет, но ты по-прежнему здесь. Вместо дома – кровать в казарме. Вместо друзей – боевые товарищи, а вместо жены – Экзо. Вспомни. Когда ты в последний раз засыпал без автомата под рукой и гранаты под кроватью? Вспомни. Не хочешь? Или просто не можешь? Расскажи, как за каким-то чертом каждый день ставишь свою жизнь на кон ради непонятно чего. Это твоя месть сентябрю? С таким же успехом ты мог бы мстить лавине или урагану. Что ты надеешься здесь выиграть? Хочешь уничтожить всю эту треклятую девятку? Ну, так теперь у тебя есть шанс. Целых 5 килотонн шанса. Осталось только найти у врага сердце и засадить в него ядерный клинок. Расскажи им, что ты тоже не знаешь, как живут за границей сентября. Там нет ни монстров, ни аномалий. Положив автомат поперек колен, присел я на землю. Там люди, как правило, не ходят с оружием. Им нет нужды каждую секунду драться за свое существование. Там люди просто живут, а не выживают. Слушай, Ян... Расскажи мне лучше о себе и о том, как вы здесь уцелели. Из наших так далеко в регион еще никто не забредал. А эта информация очень и очень важна. Ну, раз важна, то, конечно же, расскажу. Почесал затылок парень. А с чего начать-то? Я прикрыл глаза. Такая штука называется точкой бифуркации. Словно наяву я услышал голос Николая. Переломный момент, иными словами. Промежуток времени, когда все могло пойти совершенно по другому пути. Вторжение – это именно такая точка. Поймем, что тогда случилось и почему все повернуло не туда, сможем все это прекратить. Начни с самого начала, Ян. Вместе с Яном спустились довольно-таки уютную землянку, вход которую даже я поначалу и не заметил. А не опасно вот так вот в лесу-то жить? Поинтересовался я, пригибаясь как можно ниже. Не с моим 1,90 м с хвостиком по таким блиндажам лазать. Не, здесь почти что совсем безопасно. Замотал головой парень. В лесу и аномалий меньше, и монстров почти что и нет. Тут уже до обелиска недалече. Так что, серые своих зверушек в строгости держат? Обелиск? Серые? Зверушки? Это монстры, что ли? Ага, монстры. Обелиск — это такая штука, что на окраине города из космоса свалилась. Нет, не здесь. Около другого города. Больше, гораздо больше. Его бомбили какими-то очень мощными бомбами, но там уже было развернуто поле и... говорят, будто именно из обелиска все это началось. Здоровая такая дрянь, выше 9-этажки. И как будто из золота сделана. Сам не видел, врать не буду, но дядька Семен рассказывал. Ян неожиданно погрустнел. А серые? Что за серые-то? Рос, давайте я вам лучше по порядку буду говорить, а то запутаюсь. Ну, валяй. Парень плюхнулся на старую скрипучую панцирную кровать, а Ира, прикрыв тяжелую дверь, начала возиться с каким-то допотопным аппаратом, напоминающим примус. Скептически оглядев незамысловатую мебель, я присел на край большого ящика, похожего на тот, в каких хранится оружие. Как все это началось, я даже уже и не вспомню. Давно было, я маленький был. Начал свой рассказ Ян. 10 лет мне было, не больше. Сеструхи вон и того меньше. Сейчас... А сейчас даже и не знаю. Как-то не до этого было. Рос, а какой сейчас год-то? 2018 вчера был. О, тогда мне, получается, уже целых 16 лет стукнуло. И вот, значит, упал тогда с неба этот обелиск. Что-то непонятное началось, и многие начали уезжать куда подальше. А вот кое-кто решил остаться и отсидеться. Вроде же ничего особо опасного-то и не было. Наши с Иркой родители как раз из таких и оказались. Мы все тогда все сидели и ждали, когда к нам помощь придет, но никого не было. Связи тоже не было. Обратно никто не возвращался, да и... А вот потом жуткое началось твориться. Парня передернуло. Люди... Многие люди начали... Начали меняться. Кожа серела, волосы тоже, даже глаза. И не только внешне они менялись, но и внутренне, что ли. Уходили куда-то, вместе собирались, шли вроде бы к обелиску. Поначалу-то их никто и не трогал. Вроде не опасные же были. Странные, да, но не опасные. Вот сидит напротив тебя вот такой вот серый. На морду страшно, но так-то человек человеком. И говорит как-то, и думает вроде бы так же. И все равно видно, что это уже не совсем человек. Чужак и чужой. Откуда-то они знали, как надо аномалии обходить, как можно всякие в них разные занятные вещицы находить. Мутанты первые появились, они и против них знали, как драться. Я немного помолчал и продолжил. Вот. А потом мне свой квартал сделали и начали жить все вместе, но отдельно от людей. Что-то строить начали, мастерить. Сказали, что можно сделать своих монстров, чтобы от мутантов защищали. И другие вещи, чтобы выжить легче было. Им уже мало кто верил. Слишком уж странно все это было. Хотя и понимали уже все, что никто к нам на помощь не придет, и только на себя нужно рассчитывать. А они уже не предлагать или просить, требовать начали. Люди им были нужны, чтобы работать вроде как. А на самом деле, они их такими же серыми делали. Вот я. А мы-то все монстры, монстры. Да не монстров, оказывается, нужно было бояться. Я же ведь о чем-то подобном слышал. Серая чума, да. Несколько случаев где-то на восточном кордоне, но тогда тамошние погранцы и бродяги особо долго не колебались и попросту перебили всех заразившихся. И потом еще и сожгли в пепел для верности. А оно вон как-то повернулось-то. Люди объявили им войну и... Я на секунду запнулся. И проиграли. Подчастую. Это где-то спустя год после вторжения было, так что я всего и не помню. И тогда же начались первые волны тварей. Людей тогда уцелело очень мало. Родители наши погибли. Нас к тебе дядька Семен взял. Мамин брат и воспитывал все эти годы, но он недавно тоже. Соболезную. Вернул я дежурную фразу, но как бы это цинично ни прозвучало, сейчас меня волновало совсем другое. Ян, ты можешь мне подробнее рассказать о серых и о том, что они делают? Конечно, раз. Торопливо закивал парень. Их много, тысячи, может быть, десятки тысяч, точно не знаю. Живут в городах, накрытых красными куполами. Их пробить невозможно, мы пробовали. Что конкретно они у себя там делают, никто не знает, но иногда выпускают огромные толпы монстров. Это они вроде бы так местность от диких мутантов очищают. Вот это вряд ли. Оттесняют они нас таким образом. И сентябрь расширяют. Около аномалий копаются, что-то там то ли мастеря, то ли исследуют. А как вы с сестрой тут вообще выжили-то? Задал я терзавший меня вопрос. И много тут таких, как вы? Ян помрачнел. Не знаю, Рос. Раньше было больше, сейчас меньше. Намного. Мы другого человека в последний раз видели весной еще. Это ж почти полгода назад. Хреново. Как выжили? Не знаю. Дядька нас всему научил. Как еду добывать, как стрелять, как от твари прятаться. Не знаю, вроде бы это не тяжело было. Главное, колючим на глаза не попадаться. Обычных тварей тут нет, но серые они особо злые, а вот терновники... Терновники? Это кто? Уточнил я, хотя уже и в принципе сам догадался. Так это с которыми вы там дрались. Такие высокие, худые и колючие. Страшные твари. Сильнее них здесь никого нет. Не похоже они были на живых существ. Покачал головой. Никогда раньше таких не встречал. Даже на можжевелу и то не похоже. Они не живы. В свою очередь покачал головой Ян. И это не твари, это... Вот что на вас за одежда такая странная? На броник, похоже, только все тело покрывает. Экзо это. Экзоскелет. Специальный такой боевой скафандр. Начал объяснять. От пули клыков защищает от огня и кислоты. В нем у тебя сил больше, можно больше груза унести и устаешь меньше. Вот и венец, это что-то такое же. Ян указал подбородком настоящие в одном из уголков три здоровых металлических цилиндра, которые я сначала принял за обычные бидоны. Видите? Это терновый венец. Его так дядька Семен называл. Такую штуку на себя человек цепляет, запускает и в колючего превращается. У тебя там сразу и броники, и оружие всякое. Только он к человеку намертво прирастает. Его больше снять потом нельзя. Серые их для своих солдат делают, которые границу сторожат. Когда людей было больше, мы их у зародышей крали и сами использовали, ну, чтобы драться и города проникать. Пока ты в венце, они тебя за своего принимают. Только нельзя человеку долго в венце быть. С ума сходишь быстро. По своим начинаешь стрелять. Можешь вообще к серым переметнуться. Спасибо, Ян. Протянул я. То, что ты сейчас сообщил, очень важно. Так, на сегодня хватит. С имеющимся теперь разобраться. Рос, а можно и мне задать вопрос? Неуверенно спросил парень. Валяй. Вы за нами пришли, да? Выпалил Ян. За уцелевшими, да? Или вы зону пришли уничтожить? Эх, парень, будь ты хоть немного постарше, то понял бы, что спасатели и ликвидаторы не приходят в те места, о которых им ничегошеньки неизвестно. Спасти вас? Да я до сегодняшнего дня считал все истории об аборигенах сентября всего лишь легендами. Ну, ладно, не легенды вы. И что дальше? Я же, походу, один остался. Тут бы самому выбраться. А ведь этот пацан ждет от тебя ответа, Рос. Как на спустившегося с неба мессию смотрит прямо-таки. Откровение и истина ждет. А вот что ты ему скажешь? Что ты ему скажешь, а, Рос? Это место мы уже не раз пытались уничтожить. Вздыхаю. И ядерным оружием в том числе. Знаешь, что это такое? Ага, знаешь. Но, видать, купола защитные этих тварей сберегли. Не знаем мы как. Зону уничтожить не знаем. И не шли мы никого спасать, Ян. Это была просто научная экспедиция, понимаешь? А теперь-то я вообще вроде как один в живых остался. И что теперь будете делать? Задание я теперь исполнить уже не смогу. Наверное, попробую просто прорваться назад. Возьмите нас с собой. Заблестели глаза Яна. Рехнулся? Отрезал я. Мне бы самому пробиться, а тут еще на вас нужно будет отвлекаться. И можешь даже не уговаривать. Это не обсуждается. Только погибнете зря. Вот в это я, по правде говоря, верил не до конца. Если уж они смогли тут жить целых 6 лет, то, может быть, мне стоит подвинуться в сторону. Вот только что толку, если я возьму их с собой? Если не они, тогда я могу не дойти. А куда им тогда деваться? Просто переться вперед – отличный план. Вот если они каким-то чудом все же набредут на патруль или опору, то-то у наших парней будет занятие. Думать, не новое ли это порождение девятки в человеческом облике? 6 лет в сентябре? Так и не делайте мне смешно, уважаемые. Я много чего повидал в девятке. Я мог бы и поверить. Другие бродяги тоже, но остальные вряд ли. А значит, дальше ребят бы ждали бесконечные лаборатории, из которых почти нет ни единого шанса вырваться. Хорошо. Мы не пойдем с вами, но... Вы же ведь отправитесь за подмогой, да? За нами придут. И ведь нужно еще уничтожить всех этих монстров, да? Я не уверен, что кто-то вернется в ближайшее время. Отвел взгляд. Пока все проверят и обдумают. Пока соберут армию вторжения. А как же мы? Растерялся Ян. Ну, вы же расскажете о нас. О том, что вообще кто-то здесь еще остался в живых. Расскажу. Тоскливо протянул я. А что толку? Никто не кинется вытаскивать вас прямо в сей же момент. Скажут, прожили 6 лет и еще подождете. Постойте. Но ведь так же нельзя. Если раньше про нас просто не знали, то сейчас ровным счетом ничего не изменится. Даже если я все расскажу и мне поверят. Внезапно разозлился я. Пойми, Ян, ради 2 человек никто не будет посылать спасательный отряд. Но мы же свои. Нас же нельзя бросать. Ведь кроме нас могут быть и другие выжившие. Всем плевать, Ян. 2 вас тут или 2000. Если я смогу добраться до наших, то будет большая войсковая операция. Настоящая война. Не ради вашего спасения или уничтожения зоны, а ради технологии и знаний. Парень дернулся словно от удара. Ирина затихла где-то в уголке. Неправда. Это все нужно уничтожить. Ян буквально захлебывался словами. «Выжечь огнем, очистить! Это зараза! Болезнь! Как это может быть ценнее, чем люди?» «Может быть. Легко. Как нехрен делать. Серые будут нужны, а вот вы – нет. Даже если вас и вывезут на большую землю, то, скорее всего, оставят на произвол судьбы. Я не понимал, что и куда меня сейчас несет. Весь шок после боя, вся горечь от потери осознания того, что опять остался один, хлынули из меня неуправляемым потоком. Накатили старые воспоминания и обиды. Воспоминания о том, как я, последний выживший из всей нашей ополченской роты, наконец-то добрался до большой земли, вырвавшись из этого проклятого сентября. И понял, что, как и многие, оказался там никому не нужен. Никому не были нужны толпы беженцев из попавших в зону заражения районов. На нас тогда все наплевали, забыли, бросили. Прости меня, Ян, за то, что сейчас срываюсь на тебе. Прости меня. Прости за то, что ты похож на меня, тогдашнего. Успевшего краем глаза взглянуть на войну людей против людей и сумевшего выжить в противостоянии с чудовищами. Еще верившего в какие-то идеалы и в то, что наши своих не бросают. Ростислав. Глухо произнес Ян, отворачиваясь от меня. Вы сейчас говорите страшные вещи. Плохие вещи. Я не хочу в такое верить. Если вы решили уходить один, то уходите как можно скорее, пожалуйста. Тогда я, пожалуй, прямо сейчас и пойду. Поднялся с места, подхватывая одной рукой автомат, а второй рюкзак с ядерным зарядом. Спасибо вам и прощайте. Отодвинул в сторону тяжелый и толстый засов. Откинул дверь. Вышел. Под ногами шелестела сухая опавшая листва. На дворе уже как 2 недели была осень. Настоящий сентябрь пришел в сентябрь. Вот так вот. Лес был обычным, лиственным, и на первый взгляд на нем не было ничего необычного. Только кое-где встречались пестрые сине-алые кусты бананника. После вторжения такая ерунда стала расти иногда даже и за пределами девятки. Как ни странно, не опасен. А плоды действительно на бананы похожи формы, если только бывают синие в красную полоску бананы. Вкусные, между прочим. Кто-то то ли с недостатка ума, то ли с недостатка еды их жрал, но не помер и не отравился. Фрукт как фрукт. На сырую картошку похоже по вкусу. Можно даже и пожарить. Под лапой Экзы сухо хрустнула плесень. Густой и колючий мох, растущий здесь в девятке. Где-то невдалеке виднелось мертвенно-зеленоватое свечение от небольшой кислотной аномалии. Судя по звуку, где-то справа бил огненный гейзер. Вокруг все еще был сентябрь. Я остановился, привалившись спиной к дереву и опуская на землю контейнер с бомбой. На душе было погано. Я не понимаю, с чего я так сорвался только что. После боевой стресс? Горечь за погибших товарищей? То, что я остался совсем в окружении врагов? Или это было всего лишь проявлением страха? Страха остаться тут навсегда, так и не выбравшись из девятки. Страха потерянности и одиночества. Или это была месть? Месть самому себе за те же самые слова, которые я услышал много лет назад. «Ты никому там не нужен. На тебя всем наплевать». «Но кто дал тебе право врываться в маленький мирок двух совершенно посторонних тебе людей и рушить все к чертовой матери? Подарить надежду легко, но еще легче – отнять ее и предать. Этот Ян, он действительно смотрел на тебя как на пророка, на спасителя. А кем ты оказался?» «Отлично». Просто здорово, Рос. Сорваться на ни в чем повинном пацане просто потому, что он напомнил тебе самого себя. Разве это справедливо? Молчишь. Даже сам себе ответить не в силах. А еще бродягой себя называешь. Да кто ты такой вообще? Что ты вообще хочешь? К чему ты идешь? Тяжело съехал спиной по стволу, обдирая выступами брони кору. Есть ли у меня цель? Хоть какая-нибудь... Или я уже давным-давно умер, а мое тело до сих пор действует лишь как предаток Экзи? Неужели я все забыл? А ведь когда-то я хотел навсегда покончить с тем, что однажды перечеркнуло всю мою прежнюю жизнь и отняло все. Я же ведь, как и многие, хотел уничтожить сентябрь, так неужели что-то изменилось? Неужели я тоже стал его частью? Всего лишь частью, как монстры и аномалии? Сейчас у меня есть на руках сведения, которые могут повернуть весь ход этой странной войны, но... Впервые за очень долгое время я не знаю, что мне делать. Прорываться к своим? В одиночку? Через 500 километров? Наполненных смертоносными тварями и аномалиями? С минимум запасов и боеприпасов, почти без надежды на успех? Самоубийство? Наверное. Но разве есть другие варианты? Можно ведь и в самом деле попробовать рвануть вместе с этими двоими. Ребята, они, несмотря на свой возраст, действительно вроде бы тертые, так что вместо одного покойника будет 3. Ну нет, Рос, с такими мыслями далеко не уйдешь. А я и так никуда не ухожу. Думаешь? Уверен, как никогда раньше. Когда против тебя абсолютно все, шансов выжить не остается. Значит, выживи наперекор всем и всему. Легче сказать, чем сделать. Сделать. А что я еще могу сделать, чтобы весь наш поход все погибшие... Чтобы все это было не зря? Что я могу сделать такого, раз уж все равно обречен? Такого, чтобы всем этим тварям, колючим и серым, стало жарко, да так, что... Губы внезапно скривила усмешка. «Жарко, говоришь?» Прошептал я. «Хорошо, будет вам всем жара. Да такая, что вы взвоете». Взгляд упал на ранец с ядерным фугасом. «Где я сейчас нахожусь?» В самом сердце сентября. Совсем недалеко от какого-то врано укушенного обелиска, из-за которого все это заварилось. С атомной бомбой в руках. Да, кидались тут уже мегатонными хлопушками. Но мне и 5 килотонн вполне хватит. Я же не собираюсь опять на щиты все это кидать. Можно и втихушку свинью уродом подложить. Мне бы только мимо кордонов прошмыгнуть. Вот только как. Есть, конечно, один вариант... Хреновый такой вариант. Черт, вот же партизан доморощенный. так замаскировал свой бункер, что хрен найдешь. Так, вроде бы здесь был вход. Постучал. Ян, открой. Дело есть. Уходите, Рос. Глухо прозвучало из-под земли. Вам уходить надо. Мне напоследок нужно кое-что сделать. Поможешь? Пауза. Все тянется и тянется. Хорошо. Люк в землянке тяжело откинулся в сторону. Ян отодвинулся, освобождая мне дорогу. Спустился вниз, закрыв за собой дверь. «Ну, и что вам нужно?» Скрестил руки на груди парень. Быстрым шагом прошел внутрь, остановился, вытянув руку. «Вот это!» «Зачем вам венец?» «Это очень страшная вещь!» «А ты мне покажи, как с ней обращаться нужно, чтобы все в порядке было!» Спокойно заявил я. «Примерить его хочу». «Нельзя!» Выкрикнул Ян стремительно бледнее. «Это смерть!» «Ну да, ты что-то такое рассказывал». Насколько позволял жесткий доспех, закивал. «Но он мне нужен». «Но зачем? Вы что, просто хотите умереть? Это же безумие!» «Скажем так, я поразмыслил сейчас кое о чем и понял, что отсюда я, скорее всего, выбраться не смогу». Скучным тоном заметил я. «А раз так, то я напоследок попытаюсь крупно насолить всем этим тварям». «И как же?» Нахмурился Ян. «Вот это видел?» Указал я на ранец. «Это бомба. Маленькая, но обелиску хватит». «Да не выйдет». Покачал головой парень. «Мы его пытались разрушить, но он очень прочный. Тут и машины взрывчатки будет недостаточно. Вряд ли обелиск достаточно прочный, чтобы выдержать рядом с собой ядерный взрыв». Скептически поморщился я. «Это ядерная бомба, Ян. И ее вполне хватит, чтобы снести небольшой город, не то что такую небольшую дрянь. Но мне нужно подобраться к нему поближе». «Это же самоубийство», — тихо произнес Ян. «Неважно», — отмахнулся я. «Раз уж я здесь, то должен хотя бы попытаться со всем этим покончить». Крепко жал за спиной кулак. «Хотя бы попытаться». Утро следующего дня. Лес. На земле еще лежит роса. «Ваш броник придется снять. Венцу нужен контакт с телом», — хмуро заметил Ян. «Раз надо, значит надо». Проворчал я, начиная буквально выползать из металлокерамической скорлупы, которая уже давно стала второй кожей. Занятием это было, кстати, не из легких. Более старые модели Экзы так вообще в одиночку не снять, не надеть было практически невозможно. Требовался помощник, а лучше два. «Что дальше?» Зябко поежился я от холода в тонком комбинезоне подоспешники. «Поставьте его около себя. Лучше впереди. Так удобнее. Видите, сверху есть кольцо. Потяните за него». Потянул. Из недр здоровенного серебристого цилиндра вытянулся длинный тонкий стержень, состоящий из двух половиной. Красный и синий. «Так, сделано. Рос, пока еще не поздно». «Да нет, Ян». Невесело усмехнулся я. «Теперь уже как раз-таки совсем поздно». «Хорошо», – вздохнул парень. «Тогда поворачивайте его направо и пихайте обратно внутрь. Сказано, сделано. А теперь просто немного подождите». Ян отошел метров на пять от меня. Внезапно цилиндр низко и протяжно загудел. Его поверхность, еще секунду назад казавшаяся монолитной, начала разделяться на огромное количество тонких металлических шнуров, довольно-таки мерзко шевелящихся. Прошло совсем немного времени, и на месте цилиндра оказалась внушительная куча шевелящихся тросиков, которые до безобразия напоминали сейчас самые обычные макароны, только серо-стального цвета. Из шевелящейся кучи вверх поднялся шнур, увенчанный красноватым огоньком. Его кончик изогнулся на манер перископа и нацелился на меня. Складывалось такое нехорошее впечатление, будто на меня смотрит чей-то бесконечно чужой и недобрый взгляд. Красный огонек на конце шнура мигнул и погас. И в то же мгновение шевелящаяся куча этих стальных макаронин поползла прямо ко мне. Ноги захлестнули десятки металлических щупалец, на удивление оказавшихся теплыми. Шевелящаяся масса начала оплетать меня и подниматься вверх. «Черт!» – прошипел сквозь зубы. Меня с головой захлестнуло непонятное отвращение, но я остался стоять на месте, а щупальца тем временем уже полностью оплели ноги, торс, руки и начали пробираться к голове и лицу. Брезгливо передернувшись, я закрыл глаза и глубоко вздохнул. Голову полностью охватили многочисленные металлические шнуры, оставляя лишь тонкие щели. Щупальца с размеренным скрежетом занимали какие-то одни им ведомые позиции и положения. А затем все мое тело скрутило обжигающей болью от сотен или даже, может быть, тысяч вонзившихся повсюду тонких игл. Сквозь плотные сжатые зубы вырвалось яростное рычание, но боль никуда не уходила. Меня выгнуло дугой. Руки почему-то развело в стороны, а в глазах потемнело. Уже больше не в силах противостоять накатывающей боли, я рухнул на землю и заорал. Каждая клеточка тела вопила и требовала, чтобы кто-нибудь прекратил эту пытку. Из прокушенной до крови губы по подбородку начала стекать кровь. В ушах поселился все нарастающий противный полузвон полужужжания. Ослепительная вспышка. Темнота. «Рос! Рос! Рос, вы живы?» Голос доносился, словно бы я провалился в какой-то глубокий колодец. Или сижу на дне металлической бочки. «Рос, ответьте!» «Ответить. Надо ответить. Но сначала неплохо бы открыть глаза. Вспышка. Я открываю глаза. Черт, что со мной?» Не чувствую движения век, а картинка такая, будто бы у меня глаза выросли по всей голове. И, пожалуй, даже не только на голове. Чересчур резкие краски и цвета. Смазанные и замедленные движения всего и вся. «Рос». Ян склоняется надо мной. В его глазах страх и сочувствие и... горечь. «Вы меня слышите?» «Звуки. С ними тоже какая-то беда. Слишком громкие и раскатистые. И почему-то я начинаю чувствовать, как вместе с ними в пространстве катятся какие-то непонятные волны. Или это и есть сам звук?» «Слышу. Черт, это что, мой голос?» Как будто бы заработал острый ларингит или просто пил и курил, не просыхая и не проветриваясь. А, пофигу. Хотя бы тело теперь не болит. Тело? Как вы себя чувствуете? Хороший вопрос, Ян. Странно я себя чувствую. Прохрипел, приподнимая земли и оглядывая себя. Все тело было покрыто переплетенными серебристыми тросами, которые теперь вдобавок еще и украсились внушительного размера шипами. Привычного ощущения тела просто не было. Руки, ноги, никакого отклика. Кажется, они сейчас были крепко притянуты к телу. Вместо них длинные и худые подобия, сплетенные из шнуров. Зато теперь я чувствовал каждое стальное щупальце, составляющее мое новое тело, а еще то, во что их можно превратить и... И... Черт! Как же болит голова! Аккуратнее. Вам должно быть сейчас трудно. К венцу нужно привыкнуть. Вам теперь нужно научиться в нем ходить и драться. Попытался резко встать. Запутался в ногах и тут же полетел на землю. Попытался смягчить падение, но вытянутые вперед руки внезапно распались на несколько пучков шнуров. И я ткнулся лицом в землю. Про лицо я это вообще-то зря. Черт, к этому всему еще нужно привыкнуть. Так, теперь можете осваиваться с оружием. Венец вроде бы уже полностью вырос. Только экономьте заряд батарей. «На сколько хватит?» «Максимум дней на 10. Больше вряд ли». «Что конкретно к этой дряни есть?» «Я много какой пакости от них уже навидался, но точно все не вспомню». «На плечах есть иглометы. Они слабоваты будут и толстую броню не пробивают. Но монстров кладут только так. У них стрелы отравленные вроде бы. Запас большой можно не экономить». «И действительно, стоило понять, что нужно искать, как все получилось». Шнуры на плечах слегка раздвинулись, и откуда-то из-за спины показались штуки, смахивающие на турели. Стоило только мысленно прицелиться в ближайшее дерево, как иглометы с тихим шипением выплюнули по короткой очереди. Ствол клена с глухим стуком водились десяток длинных ребристо-поблескивающих игл. Круто. И даже автомата не нужно. Прямо как в фантастике. Шевельнул бровью, а вражину уже свинцом напичкало. В левой руке есть разрядник. Мощная штука, очень. Но батарея сильно садит. Сжимаю костлявую четырехпалую лапу. Из предплечья выдвигаются три длинных острых клинка, по которым пробегают россыпи голубоватых искр. Так, но это мы испытывать лучше не будем. Видели, знаем, как эта штука действует. На этой же руке есть огнемет. Топливо ему не нужно, мы проверяли. Почему жжет, не ясно. Но пламя похоже на то, что в аномалиях бьет. Помню, помню. Красновато-лиловое такое. Правую можно в кнут длинный превратить. Он все разрубает. И бетон, и металл. Против твари самое оно. С первого раза трансформация не получилась. Контролировать эту странную конечность оказалось значительно труднее, чем вызвать скрытое оружие и стрелять из него. Складывалось такое ощущение, что моя рука стала намного длиннее и обзавелась целой кучей суставов. В принципе, так это им было. Шнуры, составляющие правую руку, начали расти и вытягиваться вперед, превращаясь в длинный, 4 метра шипастый стальной хлыст. На пробу махнув им, я просто-напросто снес несколько довольно здоровых деревьев, оставив в лесу неплохую просеку. «Хрена себе!» – присвистнул я. Махнул рукой. Улочка, махнул другой, переулочек. Снова превратил хлыст в руку, пошевелил пальцами. 4 Подхватил стоящий на земле ранец с бомбой. Почти не почувствовал его веса. «Поверх всех этих колючек закрепить получится, как думаешь?» Поинтересовался у Яна. «Да вы просто его под броню спрячьте, и все». «А разве так можно?» «Можно». «Но тогда ладно». Честно говоря, я не очень понял, что от меня требуется, но твердо попытался начать думать в нужном ключе. Против всех моих ожиданий все оказалось довольно просто. Жгуты на спине действительно разошлись в стороны, образовав своеобразный карман, куда я и спрятал ядерный заряд. Подумал, сделал еще один такой карман на груди и сунул в него автомат. «На всякий случай», — пояснил я. «Ну все, Ян, давай здесь прощаться». Я бросил взгляд на дорогу. «Дальше тебе со мной смысла идти нет». Ян и стоящая рядом с ним сестра пристально смотрели на меня. «Хорошо. Рос, вы запомнили дорогу?» «Не волнуйся. Это было не так уж и сложно». Хрипло рассмеялся я и почти сразу же замолчал. «Вы давайте тут, ребята. Берегите себя». «Вы тоже себя берегите, Рос». Серьезным тоном произнес Ян. «И возвращайтесь, ладно?» «Не буду ничего обещать. Посмотрим, как все сложится». Уклонился от ответа. «Но в любом случае, если у меня все получится, то сюда придут люди. Много людей. Солдаты, ученые. И тебе потребуется пропуск». Раздвинул броню на груди. Запустил внутрь несколько шнуров из правой руки. Нащупал нужное. «Держи». В подставленную ладонь парня скользнул армейский жетон на тонком ремешке. «Скажешь, что у тебя есть чрезвычайная важность и что ты от прапорщика Ростислава Шевцова со 101-го опорного пункта. Если тебя о чем-то будут спрашивать люди, одеты в такую же броню, как у меня, назовешь им мой позывной и фразу». Слегка усмехнулся старой шутке. «Какую фразу?» «Слоны не вернутся с севера». «А что это означает?» «Тебя поймут». Ушел я от ответа. «Ну все, Ян, бывай. Прощаться не будем, ладно?» «Ладно». Парень протянул мне руку. «Тогда до свидания». Невесело усмехнулся собственным мыслям. «До свидания, Ян». Аккуратно пожал протянутую руку длинными пальцами, сплетенными из металлических нитей. Развернулся, неторопливо зашагал по дороге, постепенно переходя на легкий бег. Теперь главное дойти. Бежать в колючке оказалось крайне удобно и легко. Как будто не ты что-то делаешь, а тебя над чем-то везут. И ни скуки, ни усталости, ни сонливости. Наоборот, все чувства необычайно обострились и усилились. Мозг функционирует невероятно четко, как компьютер или, скорее всего, швейцарские часы. Тик-так, тик-так, вперед, поворот, замедление, сканирование местности. Дальнейшее продвижение сопряжено с определенными трудностями. Дорога заросла плесенью. Анализ ситуации. Результаты анализа. Усилить прочность конечностей, непосредственно контактирующих с поверхностью Земли. Вырастить специальное лезвие на ногах для более успешного преодоления наиболее высоких зарослей. Черт! Как же теперь все просто и ясно! Никаких лишних рефлексий и эмоций. Только чистая логика и разум. Тик-так, тик-так. При сохранении текущего темпа передвижения конечный пункт будет достигнут к концу суток. Схема действия. Проникнуть в район расположения обелиска, скрытно установить заряд, включить таймер, отойти на безопасное расстояние, произвести отступление. Тик-так, тик-так. Сканирование окружающего пространства. В зоне огневого контакта противник не обнаружен. На удалении 3500 катов замечено до 20 нейтрально-дружественных объектов. Перед глазами мелькнуло изображение несущихся по высокой траве стаи волков, примерно в количестве пары единиц. Стоп. Это они, что ли? Нейтрально-дружественные объекты? Это с какого хрена? И каких еще катов? Этап синхронизации с носителем закончен. Перейдите к следующему этапу. Резко остановился, как вкопанный. Голову пронзили потоки чужих и непонятных данных. Образы, звуки, запахи. Начать процесс формирования симбиотического конструкта. Рухнул на колени, вцепился руками в венец, пытаясь содрать его себя или хотя бы просто закрыть голову от чужого вторжения. Неожиданный конфликт. Модуль-носитель отторгает симбионта. «Шел нахрен из моей головы, урод! Что тебе нужно?» «Приостановить процедуру формирования. Произвести повторную синхронизацию». Тяжело дыша, рухнул на землю. «Черт! Вот что имел Ян в виду, когда говорил, что терновые венцы сводят своих хозяев с ума. Чем больше проведешь времени в этой штуке, тем сильнее ты начинаешь думать и чувствовать, как машина, как робот». И наверняка однажды повторной синхронизации просто не потребуется. Однажды ты просто примешь все как данность и пополнишь собой ряды терновников в услужении у местных хозяев. «Черт!» – прохрипел я. «Похоже, времени у меня в обрез. И это сердце сентября? Ну и ну». В центре девятки не обнаружилось ни мрачной цитадели злобных инопланетян, ни колоссального скопища монстров или дотла выжженной равнины. Местность как местность. Я в сентябре и почуднее места встречал в огромном количестве. Да и путь сюда оказался даже, пожалуй, куда более спокойным и легким, чем мой самый обычный рейд. Монстров почти нет, аномалий почему-то тоже, а все встречные – исключительно патрулирующие местность терновники. По одному или группами до отделения – вот тебе и все встречные. Причем, даже когда я столкнулся с одним из таких патрулей, то он никак на меня не отреагировал. Вообще никак. Просто мимо пробежали все эти ходящие комки колючей проволоки и все. Они же совсем не за мной тут все носятся. Охота у них идет. Но не на меня, а на какие-то нейтрально-враждебные объекты, как подсказывает Экзо. Чужих. Кажется, это дикие твари, которые появились сами собой. Они же ведь просто звери. И на кого охотиться, им глубоко наплевать. Хоть ты человек, хоть ты серый, а людей тут, видать, и не осталось. Кстати, видал я этих самых серых. Пару раз аж. Гнали вместе с терновниками большие толпы тварей. Наверное, новые волны готовят, уроды. А так они в полуразрушенных городах в основном кучкуются и нос оттуда не кажут. Впрочем, я к ним тоже особо не напрашиваюсь. Мне нужен обелиск. И только обелиск. Вот, кстати, и он. Уже виднеется вдали и паскуда. Действительно, на обелиск смахивает. Здоровенная такая, четырехгранная, заостренная кверху штуковина, под некоторым углом воткнувшаяся в землю среди пятиэтажек, поблескивает в лучах заходящего солнца обелиск каким-то красновато-золотистым оттенком. Вот тебя-то мне, тварь, и нужно. Я пришел сюда именно по твою инопланетную душу. Вот только как же до тебя добраться-то? На данный момент вся проблема заключалась в том, что эта дрянь упала хоть и не на самой окраине города, но в когда-то бывшем спальном районе. Впрочем, серые этот квартал своим вниманием, видимо, обошли. Потому как я не увидел здесь ни одного здания, оплетенного их характерными железными лианами. Вот только что толку-то? Лучше уж там бы серые ошивались, а не терновники. Много терновников. Это они этот обелиск типа охраняют, что ли? Черт, хреново. Кстати, интересно, это просто такое освещение сейчас, или оно действительно не серебристого, а золотого цвета? А, ладно, неважно. Несмотря на все усиливающие атаки венца, я не мог не признать всех его феноменальных качеств как боевого доспеха. Действительно, потрясающая по своим характеристикам боевая машина, которая уравнивает тебя в силах с танковым взводом. Мощная и безумно опасная. Слишком совершенная, слишком умная. Подчиняющая себя и превращающая человека всего лишь придаток живого механизма. Кажется, ведь именно о чем-то таком я и думал совсем недавно, верно? Но с другой стороны, вот как сейчас, например, лежать, уткнувшись мордой в траву и одновременно вести наблюдение за расположенным в нескольких километрах объектом противника, без тернового венца, было бы крайне затруднительно. Штуки, похожие на виденные в фильмах оптоволоконные камеры, с помощью которых я сейчас и наблюдал за обелиском, это нечто. С биноклем или другой прочей оптикой даже не сравнить. Если немного подкорректировать, то даже сквозь стены можно видеть. Вот только то, что я вижу, меня вовсе не радует. Вот прямо ни капельки. Тут уже этих чертовых шипастиков, как грязи на дороге. Может, 50, а может и больше. Блин, а ведь придется как можно ближе бомбу ставить-то. Насколько я теперь понимаю, вокруг обелиска есть какое-то силовое поле. Но вот время его активации мне неизвестно. Но какое-то запредельно быстрое, это точно. Наши ведь здесь все пытались ядерным ударом зачистить поначалу. Но не вышло. Вокруг города Серых все фонит и отутюжено, но сам он почти не пострадал. А ведь подрывы были воздушные. На высоте пару сотен метров. Значит, хоть какие-то шансы у меня появляются лишь только при условии, что я дотащу фугас чуть ли не к самому обелиску. Вот черт! То, что меня могут на подходе или на уходе хлопнуть, это понятно и ожидаемо. Но вот стопроцентного шахида превращаться что-то желания нет. Я же все-таки надеюсь отсюда уйти. Ведь так? Короткая перебежка на пределе возможностей венца. Залечь, затаиться, оглядеть местность с помощью отращенных на голове гибких шнуров. Со стороны сейчас, наверное, смахиваю на какую-нибудь медузу-горгону. Ну и пофигу. Вроде все чисто. Так, начинаем все по новой. Выдвигаться решил сразу же с наступлением темноты. Толку дальше тут сидеть и наблюдать, если времени у меня в обрез. Последний приступ синхронизации у меня случился всего лишь пару часов назад, и я еле сумел удержаться в здравом рассудке. Того, гляди, еще и до утра не дотянуть, черт. А этим шипастикам наверняка будет по барабану, если я попытаюсь устроить вылазку, как принято часов 4-5 утра. Это же не люди. Они не спят, не едят, не отвлекаются на разговоры и перекуры, не филонят и не сочкуют на посту. И время прохождения патрулей и смены караулов у них какое-то бессистемное. Точнее, я эту систему просто не понимаю. Ну и ладно, значит. Будем действовать в условиях царствования лучшего друга молодежи – темноты. Благо, что вижу я сейчас более-менее сносно. Не так, как днем, правда, но и не как через приборы ночного видения. Все вокруг раскрашено в чересчур кричащие краски, а видимые движения несколько неестественные. Ну и на периферии почти ничего не видно. Все плывет и размывается. Хорошо, хоть глаз теперь до чертиков. И можно слепить себе общую картинку из нескольких кусочков. Как пчела или муха, блин, теперь вижу. Но это здорово. Как есть здорово. В очередной раз лежать пришлось довольно долго. Ждал, пока мимо пройдет пара терновников. И правда, какие-то они не такие они. Цвет шнуров золотистый. Телосложение немного покрепче и внешне немного отличаются. Ну да, теперь и от меня тоже. И чего вам, собаки, не имется? Давайте, проходите уже быстрее. Как только пара шипастых фигур скрылась за углом одной из многоэтажек, мгновенно подскочил и понесся вперед, будто подброшенный мощной пружиной. Шаг. И еще шаг. Больше похожий на небольшой прыжок. Оттолкнуться обеими ногами, бросить тело вверх и вперед. Подлететь на пару метров в воздух. Короткий полет и приземление на крышу старой трансформаторной будки. Погасить инерцию перекатом. Залечь. Затаиться. Спустя минут 5 осторожно огляделся по сторонам с помощью оптоволокон. Вот же прилипло. Черт! На всех путях подхода стоят гады. Попробовать просто пройти мимо? Рискованно. Это же явно необычные шипы, а кто-то повыше рангом. Могут и стопорнуть. Документы и пароль спросить. Тьфу ты. Какие еще документы и пароли? Но явно ведь что-то подобное у них точно есть. Или просто спросят на своем полумашинном языке. А им-то чего отвечу? Так. А что если попробовать рвануть напрямик? Вроде бы возможности Экзы позволяют. Только внимание хорошо бы для начала отвлечь. Сунул лапы за пазуху, нащупывая спрятанную под броней сумку с оставшимися гранатами. Достал одну, выдернул чеку и, что есть силы, зашвырнул ее куда подальше в сторону. Спустя положенное время где-то вдали грохнул не слишком мощный взрыв. Чисто по моим прикидкам, лимонку я зашвырнул минимум на пару сотен метров. Терновники моментально зашевелились и начали выдвигаться к месту происшествия. Шум поднялся преизрядный. Маскировка и тихой проступью шипастики себя не утруждали. В темпе вскочил с места. Изо всех новообретенных сил прыгнул на лету, превращая правую руку в длинный хлыст. Зацепился за разбитое окно на пятом этаже и, цепляясь когтями левой руки и ног, начал карабкаться вверх. Добрался до последнего этажа. Снова воспользовался хлыстом и залез на крышу. Разбег. Прыжок. Во второй раз все вышло совсем не гладко. При полете а-ля Тарзан карниз, за который я зацепился хлыстом, просто-напросто оторвался. Когти на левой руке и на ногах проскрежетали по шлакоблокам панельных пятиэтажек, не в силах остановить падение. Только около второго этажа мне удалось влететь в разбитое окно и кубарем прокатиться по замусоренной, давным-давно покинутой людьми комнате. Поднялся. По чисто человеческой привычке попытался отряхнуться, вновь превращая хлыст в конечность. Внезапно от окна раздался какой-то шум и скрежет. В раму вцепилась пара золотистых шипастых тонких хлыстов, а в следующий миг в проеме возникла фигура терновника. Он прокрутил низкой маленькой башкой по сторонам, осматривая комнату, остановил взгляд на мне и что-то проскрежетал. Понимая, что меня заметили, я попятился к выходу. Терновник вновь что-то проскрежетал, немного подождал, а потом из его левой руки начали выдвигаться три острых клинка. Но нет, эту подлянку мы уже знаем. Наплечные иглометы шипением выплюнули по длинной очереди, выбивших противника наружу. Вряд ли он был убит. Скорее, просто ранен, но зато шума и вспышки от разрядника нет. Быстро выбежал из квартиры, пригнувшись, вылетел наружу. Выбил окно на лестничной площадке. В спину толкнула волна жара. По броне ударил ураган осколков. Похоже, что шип выстрелил мне вдогонку. Приземлился, выпрямился, огляделся по сторонам. Все, провал, Рос. Со всех сторон набегают враги, и уйти теперь не получится. Но тогда... Значит, вперед. Разбег, прыжок. Влететь в окно на третьем этаже, разбив последнее целое стекло в рамах. Прочь, прочь из этой квартиры. Бегом на следующий этаж. Позади грохочут взрывы, сотрясая стены здания. Ногой выбиваю одну из дверей и влетаю в какую-то квартиру. Бросаюсь в комнату слева от меня. Кажется, спальня. Выпрыгиваю из окна, приземляюсь в вихре обломков стекла и дерева выбитой рамы. А теперь бегом направо. На стене стоящего рядом дома пролегает двойная цепочка выбоин от попаданий игл. Из-за угла дома появляются несколько шипов, готовя к бою разрядники. Но я успеваю первым. Короткая вспышка... И ветвистый разряд, похожий на молнию, бьет прямо под ноги набегающим. Мощный взрыв раскидывает их в стороны. Они начинают медленно подниматься, а я в это время как можно быстрее ориентируюсь. Кажется, эти золотые будут помощнее обычных терновников. Наверняка хорошо бронированные и живучие. Но явно более медленные и не такие ловкие, что их и подводит. Бегу быстро, рваными зигзагами сбивая прицел. Вокруг бьют разряды преследователей. Иные очень и очень близко бьют. Того гляди достанут твари. Черт, а куда я бегу-то? Сорвалось же ведь уже все. Точнее, все, что я планировал относительно своего благополучного ухода. Значит, надо рвать бомбу прямо сейчас. А вдруг и сейчас эта дрянь успеет среагировать и защититься полем? Ближе надо подобраться, ближе. Вперед! Краем глаза замечаю движение откуда-то сзади и сверху. Рывок в сторону. И длинный шипастый хлыст глубоко врезается в старую бетонную плиту, лежащую перед многоэтажкой. Мой ответный удар разрубает терновника надвое, отсекая ему голову и левую руку. Но тот все еще пытается высвободить застрявшее оружие. Коротко прошипели иглометы, опрокидывая противника и открывая меня для преследователей. Кто быстрее, я или они? Скинуть левую руку. Выдвинуть клинки, формирующий разряд. Выстрел. И опять я быстрее. И что они все тут как вилые мухи? Врагов уже давно не случалось, Ну так вот он я. Случился, вашу мать. Уход с линии прицеливания противника за секунду до залпа. Их разряды проносятся мимо, а моя молния разрывает идущего в авангарде терновника на куски. Взрыв раскидывает остальных словно кегли. Прыжок вверх. Уцепиться хлыстом за полуразвалившийся балкон. Дать пару длинных очередей по лежащим противникам. Бегом внутрь дома. Комната одна, вторая, лестничная площадка. Снести висящую на одной петле старую дверь. Быстро пробежаться по квартире. С разбега проломить стену и оказаться в соседней. Выпрыгнуть в окно наружу, чтобы оказаться лицом к лицу с полудюжинами шипов. Захватить хлыстом ближайшего, протягивая ему руку к туловищу и затягивая петлю на горле. Дернуть его к себе. Прикрыться терновником, как живым щитом. Разряд в крайнего. Остальных накрыть тягучей струей жидкого пламени из огнемета. Живой щит не трепыхается. Рывок. Плотнее сжать кольца хлыста. И гибкое щепастое лезвие разваливает терновника на несколько частей. Беги, Рос, беги. Все. Дальше будет открытая местность и тир со мной в качестве мишени. Нужно куда-нибудь прятаться и подрывать заряд. Левое плечо рвет острая боль. Рядом гремят несколько взрывов и меня опрокидывает на землю. Отмашка левой рукой. Ставлю огненную завесу, скрывающую меня и ослепляющую противника. Откатываюсь в сторону. Встаю. Нацеливаюсь запрыгнуть в какое-нибудь ближайшее окно. Еще один взрыв гремит совсем рядом. Ударной волной меня вновь сносит с ног. Ноги обжигает резкой болью. Кажется, зацепили из иглометов, сволочи. С грехом пополам пытаюсь встать. Трудно, черт. Спотыкаюсь, падаю. Откуда-то появляется почерневшая и обгоревшая фигура терновника. Над головой проносится разряд чистой энергии. Сбиваю противника очередью из иглометов, добавляю хлыстом, отползая прочь. В то место, где я находился всего несколько секунд назад, бьет гудящая струя пламени, окутывая огнем гибкую шипастую плеть. Ночную тьму полосуют ослепительные рощики молний, грохочут взрывы. В свете горящего пламени мелькают какие-то смутные фигуры. Взывая от боли в обожженной руке, несколькими перекатами пытаюсь погасить охвативший меня огонь. Замечаю прямо перед собой какой-то темный провал. То ли кратер от взрыва, то ли еще что. Приволакивая поврежденные конечности, буквально падаю в дыру, поймав спиной несколько снарядов из игломета. Короткий полет. Удар. Плеск воды. Кажется, я провалился в систему канализации. Кое-как поднимаюсь на ноги и пытаюсь идти. Метр, 10. Коллектор. Поворот. Позади раздается еще один всплеск. Потом еще серия. Как будто кто-то идет по воде. Черт, терновник. И не повернуться. И нечем его приложить, твою мать. Стоп. Автомат. Только нужно высвободиться и взять его в собственные руки. Ответ отрицательный. Я тебя не спрашивал, чертова инопланетная дрянь. Мне просто нужно из тебя вылезти и приложить этого гада. Ответ отрицательный. Приоритет высший, твою мать. Выживание симбиотического конструкта. Никуда я от тебя не сбегу, обещаю. Принято. Жгуты на спине разошлись в стороны, выпуская меня из своих объятий. Смотреть на мир собственными глазами, слышать и ощущать все без чудовищной экзы оказалось непривычно. Меня раскачивало из стороны в сторону от непонятной слабости. Кружилась голова и звенела в ушах. А я еще и ни хрена не видел в этой темноте. Мгновение ситуация исправлена. Я смотрю и все прекрасно вижу через призму ночного зрения тернового венца. Я смотрю на себя. Окуляры, закрепленные на гибких щупальцах, смотрят мне прямо в лицо. И я смотрю вместе с ними. От увиденного хочется заорать от ужаса. Бледное лицо, изодранный в клочья комбинезон-подоспешник и оплетенное тонкими серебристыми жгутами человеческое тело. Видно, что тонкие контактные шипы, растущие из них, вонзаются глубоко в мое тело. Да и плевать, как я уже выгляжу. Несколько секунд на то, чтобы привыкнуть к новым ощущениям. Тонкие щупальца послушно подают спрятанный в одной из внутренних пазух автомат. Мои руки смыкаются на особо прочных рукоятке и цевье модифицированного для использования в экзоскелетах калаша. Оптоволокно заглядывает за угол. Противник обнаружен. Пригибаюсь и высовываю автомат из-за угла, уперев его прикладом в землю. Калаш сильно дергается в руках, и вперед улетает граната из-под ствольника. Расстояние, чтобы взвестись, ей точно не хватит, но и сам по себе ее удар неплох. Противник пошатывается от удара, а в следующий момент я всаживаю в шиподлинную на весь магазин очередь. От терновника в стороны отлетают куски разорванных тяжелыми пулями жгутов. Пара щупалец притаскивает мне запасной магазин. В темпе перезаряжаюсь. А в это время, чувствуя, как плавится от напряжения мозг, орудуя еще несколькими стальными шнурами, достаю гранату и выдергиваю из нее чеку. Короткий всблеск мелькнувшего в воздухе щупальца и ребристое чугунное яйцо улетает за угол. Открываю рот, чтобы не оглохнуть. Взрыв в столь маленьком помещении буквально рвет уши. Кажется, что звенит не только в них, но и во всем теле сразу. Вылезаю из-за угла. С помощью оптоволокна нахожу поверженного противника и быстро всаживаю в него еще 40 патронов. Возвращаюсь обратно, вновь залезаю внутрь венца, испытываю при этом просто-таки неземную радость. Неземную — это точно. Черт, как же болит теперь голова. И слабость во всем теле. Что? Ах, да. Это меня пришлось запитать из батареи, чтобы не упал и смог удержать в руках оружие. Ну, ладно, но... Потратил немного. Нам же не год еще здесь партизанить. Шаг. Еще шаг. Еще один. И еще. Ну, пожалуйста. Да, знаю, что сильное повреждение и нечем латать. Ты лучше скажи, где мы сейчас. Ясен пень, что на территории, контролируемой дружественными силами. Тогда скажи, какого хрена они по нам стреляли? Программный сбой. Ага. И на все у тебя-то есть ответ, железяка. Извини, извини. Ты же кремний органический. А, кремний это не... Так, далеко ли до обелиска-то? Да плевать, что это трансформационный зонд. Хоть ты мне его затычка для марсианского унитаза обзови. Мне плевать. 100 кат? Это сколько по-нашему? По-нашему это в метрах. Замерь мой рост. Это 1,9 метра. Замерил? Перевел? 93 метра? Здорово. А может, ты дистанцию, на которую лучше всего устанавливать ядерный заряд, знаешь? Не дальше 173 метров? Ага. Стоп. А почему ты мне все это рассказываешь? Ну, симбионт и что? Ага. То есть мой приоритет приказов выше? Это хорошо, это очень хорошо. Черт, дальше прохода нет. Значит... Наша последняя остановка будет здесь. Дай только с мыслями собраться напоследок. Устало опустился прямо в скопившуюся на дне канализации грязь. Ну, вот и все. Можно оглянуться и подытожить. Порой, оглядываясь назад, мы понимаем, насколько были слепы. Насколько тщетны были все наши метания и в плену каких иллюзий находились. Видим, что плата по счетам была неоправданно высокой. И что могила, в которую нам предстоит лечь, выкопана нашими же руками. Но у нас все-таки есть куда оглядываться, стоя в конце пути. Пускай обрывается под ногами разметка, начертанная кровью друзей и врагов, нашей собственной кровью. Пускай. Теперь уже все не важно. Мы прошли по этой дороге до конца. Путь завершен. Финишная лента порвана, и впереди остался только пьедестал. Жаль, что я не увижу, чем все это закончится. Но остановившись в одном шаге от цели, я просто обязан идти вперед, несмотря ни на что. Повернуть назад означает сгинуть самому и подвести всех тех, кто... Кто? Кто они? Не помню. Странно. Но сейчас я не могу вспомнить ни одного лица. Странно. Да, странно, но не страшно. Еще совсем недавно я думал, что еще не разучился бояться, а просто умею управлять своими страхами. Чушь. Бояться глупо. Чем сильнее мы подавляем в себя это чувство, тем сильнее становится запах страха. Наверное, именно поэтому я сумел дойти до конца. У меня, можно сказать, больше нет этого запаха. Теперь я ничем не отличаюсь от руин или металлолома, раскиданного по всему Сентябрю. Хотя нет... Скорее уж я перекати поле. Но совсем скоро ветер стихнет и придет время сходить. Станция конечная. Главное не пропустить свою остановку. Маршрут не кольцевой, и на обратный путь у меня денег уже нет. И проездной уже давным-давно просрочен. Но пока что у меня есть еще немного времени, чтобы подумать, чтобы вспомнить. Нужно помнить. Хоть и началось это совсем недавно или давно, как там Николай говорил, точка бифуркации, наверное. Хотя я бы лучше назвал это перекрестком, на котором можно было бы повернуть самые разные стороны. Но я повернул в эту. И куда же привела меня эта дорога? Да, незавидное у меня сейчас положение, нужно признать. Получеловек, полумашина, не слишком уверенный в целостности собственного рассудка, разговаривающий с инопланетным полуживым существом. Или только так думающий. Но совершенно точно потерявший возможность выбраться отсюда или даже просто остаться человеком. А что значит называться человеком? Ведь внешность – это еще совсем не все. Те же серые, они почти ничем от нас внешне не отличаются, но они не люди. Наверное, пока если ты ведешь себя по-человечески, то ты и есть человек. А я человек? Наверное, все же человек. Но и что мне тогда нужно? Да то же, что и всем людям, счастье. Тяжело приваливаясь спиной к стене туннеля. Венец послушно сползает с меня, обнажая уже кажущееся чужим слабое человеческое тело. И вот он я, сталкер. Как бы я ни избегал этого слова, стою в центре зоны, прямо как в классике. Наверное, мне сейчас стоит попросить у исполнителя желаний счастья для всех даром. Но нет здесь ни исполнителя желаний, ни мечтателя-сталкера, ни чужой, но такой притягательной зоны. А есть лишь чужая инопланетная дрянь, враги и старый усталый солдат. Пальцы нащупывают пульт управления. Подключить. Снять предохранительный щиток. Набрать код активации. Нажать и держать. Нажать и держать. Нажать и держать. Ну что, мой личный исполнитель желаний мощностью в 5 килотонн. Сможешь выполнить одну мою просьбу? Счастья от тебя не дождешься. Так мне же хотя бы покой и немного огня. Закрываю глаза. Для всех даром. И пусть никто не уйдет. Сегодня Ян почему-то проснулся раньше обычного. Что-то терзало его помимо того человека, который пришел из внешнего мира. Странная одежда и оружие, колючая речь и усталые глаза. Говорил, что много лет воюет зона, но с ней ведь нельзя воевать. Как нельзя воевать с дождем или ветром, а зона – это почти то же самое. Рос. Прозвище, ставшее вторым именем. Больше подходящее не человеку, а псу. Ян еще помнил, что это такое. Пришедший не один, но оставшийся в одиночестве. Он говорил страшные и невозможные вещи, но в его глазах все равно была надежда. И пускай Рос говорил совсем иное, но он не хотел в это верить. В другое он хотел верить. Совсем в другое. А потом он ушел. Нет, он мог уйти, но почему-то не сделал этого. Сказал, что не дойдет. Но не лгал ли он тогда? Себе, Яну, Зоне. У него ведь в руках было оружие страшной силы. Да, конечно же, он пришел сюда не просто так. Про них помнили и наконец-то прислали того, кто способен уничтожить Зону. Ведь не могли же в самом деле о них забыть. Ведь не могли же бросить. Ян быстро оделся, повесил на плечо автомат и вышел на улицу. Несладное он почуял сразу же. Лес. За прошедшую ночь он словно изменился. Стал не таким, как всегда. Другим. Странным. В воздухе висел какой-то странный дымок, похожий на легкий утренний туман. Ян с удивлением понял, что он исходит от серебристого мха, встречающегося в зоне на каждом шагу. Но сейчас его длинные тонкие иголки буквально распадались в прах, который рассеивался в воздухе. Где-то вдали раздавался непонятный шум. И парень прошел несколько шагов, на ходу отмечая встречавшиеся тут и там странности. Странная кислотная лужа куда-то пропала. Около большого валуна больше не изменилась паутина молнии, а на земле валялись мертвые гигантские летучие мыши. Ян быстро забрался на одно из деревьев, где был у него оборудован наблюдательный пункт, достал из кармана небольшой потертый бинокль и уставился вдаль. Увиденное потрясло его на глубины души. На равнине перед городом серых разворачивалось самое настоящее сражение. Монстры, терновники и серые яростно и ожесточенно дрались друг с другом. Воздух полосовали молнии и струи пламени. К небу поднимались вопли и рычания убивающих и убиваемых. Парень кубарем слетел с дерева и бегом понесся к землянке. Влетел внутрь и понадежнее запер дверь. «Ян, что там такое?» Сонно пробормотала его сестра, тем не менее крепко сжимая в руках автомат. «Там ерунда какая-то творится», — проворчал Ян. «Монстры серые и колючки между собой дерутся. Мыши летучие везде дохлые валяются. И еще какие-то мелкие твари. С аномалиями фигня какая-то, почти все исчезли. Такое ощущение, что...» Ян замолчал и широко открыл рот. В этот момент он понял, что происходит. Зона умирала. А все увиденное было ее агонией. «Дела», — протянула Ира. «Хорошо бы тот человек, который рос, поскорее возвращался. А то еще...» Губы парня скривила улыбка. И не понять, чего в ней больше, горечи или радости. «У него все получилось. А значит, он не вернется».